Роман «Русская монархия», 2010. Автор Ганова Людмила. Эхо Москвы. Комментарии. Миша из Израиля. Я ходил по указанному вами адресу и с интересом прочитал вашу статью. Прочитал ее уже после того, как написал мой предыдущий коммент здесь. И с изумлением констатировал, как много у меня с вами общих мыслей по этому поводу. Например, испанский прецедент реставрации монархии. И не только это. Пытался написать там отзыв с регистрацией на сайте или без нее. Но любая попытка приводит к зависанию. Так что удалось только прочитать вашу статью. Ответ Кэтган. Гайд-парк устроен так сложно, что людей, которые хотели бы высказать свое мнение по теме русской и испанской монархии, там оказалось немного. Конечно, тема эта сложная для России. Пролетарская уверенность в том, что здесь быстро будет построен коммунизм, все же стала сменяться пониманием, что это почему-то невозможно. Следующая попытка построить демократическое капиталистическое общество оказалась также недостижимой мечтой. Россия снова стоит как бы на распутье. Современная оппозиция на самом деле ей не является. Она тесно связана с современной властью. Ее не интересуют долгосрочные перспективы развития страны, народ. Коммунистический режим попытался полностью дискредитировать монархию Романовых. Даже страшный расстрел семьи Николая II не получил в современном обществе то понимание, которое должно быть в цивилизованном обществе. Кроме того, с 300-летней монархией Романовых связаны важные исторические достижения российского государства и его успехи в мире. Теперь мы это начинаем понимать яснее. То, что в Испании Франко вернул на трон наследника испанской монархии, который правит страной уже 35 лет, и несмотря на трудности, Испания – это современное государство, сделавшее важные успехи в своем развитии. Россия – это вымирающее государство с потрясающими проблемами на фоне колоссальных национальных богатств, даже без прожиточного минимума, работающих и пенсионеров, и велфера для безработных. Далее, в комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель-политик, раздумываю. Вася. И хорошо, что монархизм в современной России не в моде. Вы только представьте себе, во что бы он вылился нынче. У меня даже есть на эту тему афоризм. В кавычках «современный парадокс. Демократическая организация монархистов». Кавычки закрываются. Кэтган. «Современный парадокс. Демократическая организация монархистов». Цитата. Дело не в том, что монархия не в моде сейчас. Эта тема, в сущности, является запретной и в современном обществе. В нашей демократии правят бывшие коммунисты, не раскаявшиеся в своем коммунистическом прошлом. Поточнее будет на самом деле вот так. В кавычках «современный парадокс. Демократическая организация коммунистов». Это даже абсолютно точно. В комментариях к эфир особое мнение Шендерович, журналист Виктор. Рамзес, 77-й. Почему «нацистом» в кавычках никто не называет Лимонова? Тема. Не знаю почему. Я лично не отягощаю себя изучением программы и взглядов Лимонова. Интуитивно, по обрывкам, она мне кажется, мягко говоря, сомнительной. Кэтган. В кавычках, я лично не отягощаю себя изучением программы и взглядов Лимонова. Если у человека была национал-большевистская партия, которую он считает незаконно запрещенной и которая была основана на идеях нацизма и коммунизма, то идеи, то это какие? Многоточие. Что это за Рамзес 77-й? Что это за оппозиция? Вопрос. Откуда она? Почему нет никакой другой темы? Если бы были реальные выборы и настоящая политическая жизнь, политиков бы было больше, и они были бы разнообразнее. Кэтган. Если бы были реальные выборы, цитата, трудно с вами не согласиться, но кто за нас с вами будет бороться за реальную политическую жизнь и высказывать свое собственное мнение? Вопрос. В комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель-политик Канны, болезнь, политкорректность. Викниксор. Неумение оценить талант и гений других своих современников. Тема. Катя, знаете анекдот? Вопрос. Писатели в армии. Команда построится на первый-второй, рассчитайтесь. В кавычках. Писатели. Первый. Цитата. Когда он умер, я по-своему помянул его добрым словом. Я вспомнил, что где-то в 1978 году он присылал мне здоровую, высокую, жопастую девку Лизу Т., дочь известного американского писателя, цинично уведомив меня по телефону, что придет она как студентка, но ты, в кавычках, ты можешь ее выебать, если ей это нравится. У меня для такой кобылы уже здоровье не то. Кавычки закрываются. Что я и сделал в первый же вечер и потом еще периодически с удовольствием впивался в нее. Еще в кавычках «Спасибо тебе за это, святой Джозеф», сказал я и повторяю свое «спасибо» в кавычках. Конец цитаты. Э. Лимонов, «Книга мертвых». Ссылка. Далее, Кэт Ган. Э. Лимонов, «Книга мертвых». Признание Лимонова о том, что Бродский, цитата, «он единственный из живших в мое время литераторов, кого я некогда выбрал в соперники». Конец цитаты. Это крупица правды, которая содержится в статье Лимонова о Бродском. Это глава из книги, потрясающее свидетельство того, как он полностью попытался уничтожить поэта. Потрясающее по своей отвратительности, в скобках, и аргументам, на которых она построена. Ему ненавистно все в Бродском. Нобелевская премия. Цитата. «Мне интересно, как это бывает. Что все же он, в кавычках, все деньги получает?» Конец цитаты. И возраст поэта, когда он о нем и Евгении Рейне написал, цитата, «Вообще мое твердое убеждение, что старикам нельзя собираться вместе. Они становятся еще старее и беспомощнее. Их нужно равномерно распределять по населению. А особо уродливых хорошо бы с глаз долой ликвидировать». Конец цитаты. Мне этот «неприятный» в кавычках для Лимонова фильм очень понравился. А вот это, собственно, открытая политическая кредо и программа Лимонова, о которой всем в России следовало бы знать. Цитата. «Кормить немногих, остальных держать в узде, держать в мечтах о мясе и гнезде». Конец цитаты. Завершает дискредитацию, конечно, заключительный пассаж, когда Иосиф Бродский якобы стал заботиться о сексуальном здоровье Лимонова, присылав ему ни с того ни с сего, цитата, «здоровую, высокую, жопастую девку Лизу Т.» Конец цитаты. Хотя сам Лимонов везде утверждает, что женщины ложатся у его порога. Цитата, «всех не переебешь». Конец цитаты. Самому Лимонову, учитывая теперь его возраст, осталось совсем немного дожить до того времени, когда ему придется понять, что он очень посредственный поэт на фоне поэтического гения Иосифа Бродского. В комментариях к эфир особое мнение Шендерович, журналист Виктор. ТКХ, тема Кэт Ган. Кэт Ганочка, как вы думаете, на форумах кто-нибудь тупее вас есть? Вопрос. Мне такие не встречались. Прощевайте, поросеночек. Дышите глубже. Кэт Ган. Как вы думаете, на форумах кто-нибудь тупее вас есть? Цитата. Вопрос. А себя вы в расчет, конечно, не принимаете. Вы мне не выразили никакой благодарности, а ведь это благодаря мне вы с НААП 2010 обрели друг друга. Прощайте. Илья Яшин, политик «Трое на одного», в кавычках, 27.05.2010, время 13.28. echo.msk.ru/blog/yashin/682991-echo. Цитата. «Был вчера, вы удивитесь, в скобках, на ушковском телеканале «Столица», в кавычках». Конец цитаты. Еще цитата. А потом депутат вышел на сцену и запел что-то про кленовый лист. Конец цитаты. Комментарии. Лукоед. Не очень понятно, о каком вмешательстве в кавычках «частную жизнь» Яшина идет речь. На что он жалуется? Снятый на пленку эпизод с попыткой дачи взятки гаишнику выдавать за «вмешательство» в кавычках просто смешно. О своих постельных забавах Яшин сам разболтал. Никто его за язык не тянул, сам признался. Думал, наверное, что делает хорошо, так сказать, упреждает удар. А на проверку вышло, что плохо. Удара не последовало, а сам он стал выглядеть, как струсивший поц. Это во-первых. Во-вторых, «конституция» в кавычках, о которой Яшин постоянно орет, не подразумевает, что «частная жизнь» в кавычках – это нюхать кокс, таскаться по бледям и снимать порно с малолетними. И вообще, если уж решил заниматься устройством «либеральных» в кавычках скандалов и потасовок, то надо было сначала как-то обуздать свою половую жизнь. А то отвращение возникает. Добро бы только к нему, а то и ко всей «либеральной» в кавычках бодяге тоже. Поэтому не мудрено, что Яшин, этот «азахенвей-политик», после всего случившегося с ним может чувствовать себя комфортно только на таком маргинальном портале, как «Эхо Москвы», которое упрямо продвигает свои собственные критерии отбора. Кто из политиков, по их мнению, достоин положительной оценки, а кто нет. Вкратце это будет так. Тот лучше, кто сделал России больше гадостей. Например, выгнанный из президентов Украины прокаженный идеальная кандидатура. Он и обаятельный, и умный. И глаза у него ясные, и локоны белокурые. До него пускали слюни по Качинскому, а еще раньше восхищались героем, в кавычках, Цхинвальского фронта Саакашвили. Восхваление врагов, апокалиптические пророчества своей стране, обливание помоями ее исторический вех, а в последнее время и новый тренд истерики либеральных в кавычках писателей и политиков, снятых со жриц платной любви. И это все должно убеждать в преимуществах демократического в кавычках развития. Стыдить эту публику бесполезно, надо их хлоркой вытравливать. Кэтган, стыдить эту публику бесполезно, в кавычках. Вообще, очень интересно, откуда появился молодой человек Яшин в оппозиции, где взял деньги для собственной общественной организации, откуда деньги на Lexus, чем зарабатывает на жизнь, почему его так привечают на Эхо. Это все просто смешно, вся его финансируемая деятельность. Далее. echo.msk.ru/blog/linden/673366-echo. В кавычках Марат Халиуллин, студент-монархист из Казани. Милосердная государыня. 20.04.2010. Время 15.49. Комментарии. Линден. Тема для Алекс Соу. Цитата. «Интересно повстречать такой уникум, как студента-монархиста». Конец цитаты. «Конечно, интересно, я понимаю. Я сам себе поражаюсь, если честно. Потому что никаких богатых предков в дореволюционной России у меня нет, все были простыми крестьянами, и меня никто за монархию не агитировал. Я сам к этому пришел. Пока я отвечаю для себя на этот вопрос, так что кем-то таким я, наверное, был в прошлой жизни». Скобка. А если серьезно, то вовсе не надо обязательно быть дворянином и аристократом, чтобы быть монархистом. Общество изменилось. Сейчас все зависит прежде всего от самого человека, и ни к каким сословным ограничениям возвращаться никто не собирается. Это самое главное надо понять. При современной монархии власть не будет находиться у кучки разложившихся аристократов, угнетающих остальной народ. Просто понимаете, кроме сиюминутных требований граждан, есть и стратегические вопросы, от которых зависит будущее страны и которые за один или два срока не реализуешь. Кроме того, нужно, чтобы в стране поддерживался порядок и стабильность. Для этого и нужна монархия. Власть царя будет не сильнее, чем у нынешнего президента, и обязательно будет парламент. Так что за свои свободы можете не беспокоиться. А вообще, чтобы подробно изложить мои взгляды по поводу монархии, нужен отдельный пост, и я его обязательно напишу в свое время. Вообще же надо будет органично соединить традиции и современность, ища золотую середину. Кэтган, тема монархия. Марат, я пыталась опубликовать свой блог по теме о необходимости восстановления русской монархии Романовых, но эхо отказало мне, назвав эту тему «абстрактной», в кавычках. Мой блог по этой теме находится на гайд-парке. guidepark.ru/post/article/index/id/54833. В моем блоге есть несколько идей, которые перекликаются с вашими, и это прежде всего идея о необходимости ее восстановления в связи с вымиранием русского народа как нации. Мне до сих пор кажется странным отказ администрации в публикации блога. Эхо увлечено выдвижением современной оппозиции в лице Каспарова, Лимонова, Немцова в президенты на выборах 2012. Гайд-парк. Комментарии. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 21 мая 2010 в 20:57. Это не так, Катя. Послушайте саму радиостанцию. Там были репортажи из Междуреченска, звонки и смски простых граждан, обсуждения про военных. У них каждую неделю передача «Военный совет» и постоянно военные звонят. Я помню, как в передачу Латыниной позвонил Герой России и рассказал, как было дело у высоты 776-й в Чечне, когда погибли псковские десантники по вине бездарного руководства. Касьянов тоже был недавно. Лимонова, я призываю вас простить и отпустить. ; Блок монархиста вот. echo.msk.ru /blog/linden/673366-echo. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Ник Странжеев. 28 мая 2010, 16:07. Нет времени детально прослушивать радиостанцию, поэтому хотелось бы, чтобы эта тематика была представлена и в интернете на блогах. Ведь согласитесь, что тусовка на эхо всегда одинаковая, строго ограничена и лимитирована. Роман о Лимонове пылился 10 лет. Он меня как личность давно перестал интересовать. Это скорее дань истории. Написан он уважительно. По сравнению с выступлениями некоторых граждан на эхе, которые не гнушаются никакими оскорблениями, мой роман – это верх воспитанности. Я думаю, что роман будет не бесполезен и самому Лимонову. Кто еще о нем так напишет? Вопрос. Эхо Москвы. В комментариях к эфир «Особое мнение», Шендерович, журналист Виктор. Комментарии. Рамзес, 77-й. Тема. Но кто за нас с вами? Для начала прекратите унижать реальную оппозицию, уподобляясь селигерским хауям. Кэтган. Прекратите унижать реальную оппозицию, в кавычках. Она виртуальная больше, многоточие, это оппозиция. Оппозиция – это я. ТКХ. Тема «Кэтган, уходя, уходи». Благодарность всенепременно выражу, если свое розовощекое наконец перестанете закидывать в мой ЛК. Кэтган. Благодарность всенепременно выражу, в кавычках. Нет, не собираюсь. Это вы первое ко мне пожаловали. Вы не можете высказать ни одного собственного мнения ни по какой теме. Полный провал. Многоточие. Вам остается надеяться только на успех у Горемыкина. Но здесь вы молчите. Пользователь «Самурай». Имя Сергей Андреевич Муравьев. Местонахождение Россия СПБ. «Самурай». Это что за оппозиция? Вопрос. Откуда она? Вопрос. Почему нет никакой другой? Тема. Уважаемая Кэт, я пролистал всю перебранку НВ этом блоге и так и не понял вашего мировоззрения. Одно несомненно, вы монархистка. Предположим, такая форма правления и стала бы приемлемой для России, но как вы себе представляете механизм реставрации монархии? Вопрос. Только не отсылайте меня к своим или чужим историко-философским трудам. Попробуйте сформулировать в 2-3 фразах, как для тупого. На мой взгляд, такая реставрация невозможна, потому что нереальна. Теперь об оппозиции. Поймите, Катя, если они критикуют власть, вовсе не доказывает, что они рвутся к власти, в кавычках. Они предлагают изменить механизм власти, прежде всего сделать ее прозрачной и сменяемой. Кэтган. Как вы себе представляете механизм реставрации монархии? В кавычках вопрос. Я очень сомневаюсь в способности Лимонова, например, сделаться прозрачным и сменяемым. Каспарова вам никогда не удастся сделать открытым для общества. Он опасно молчит всегда и по любой проблеме. Когда «Эхо» лихорадило тема сексуальных похождений оппозиции, он вдруг выступил то ли с осуждением, то ли с поддержкой. Возможно, сексуальных похождений американского президента Обамы. Да, я монархистка. Реально это сделать очень просто. Нынешний президент Дмитрий Медведев должен провести через парламент закон о восстановлении русской монархии Романовых в России в связи с незаконным свержением их власти в России коммунистами в 1917 году и красиво передать ее мужчине-наследнику на торжественном заседании в Кремле. Надеюсь, что меня пригласят на эту церемонию. В настоящее время я одна из немногих, кто отстаивает эту идею безвозмездно. Самурай. Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой? Вопрос. Продолжение. Тема. Конечно, ни я, ни вы не выберем ни Лимонова, ни Новодворскую, да и нет у них президентских амбиций. Что касается Немцова, он не имеет шансов у большинства. И сам это понимает. Каспаров, конечно, умница, но почти так же непопулярен. Если бы вопрос решался в открытых дебатах, может, он или кто другой и сумел бы обойти ВВП. Но мы можем только предполагать, потому что открытой для нас с вами дискуссии никто устраивать не собирается. Все решат между собой Пу и Ме, а мы, как бараны, должны пойти на участки и тупо одобрить, именно одобрить, потому что реальной альтернативы нет и не будет. Такая ситуация может тянуться достаточно долго, и изменить ее могут два варианта. Кэтган. Такая ситуация может тянуться достаточно долго, в кавычках, такая ситуация не может продолжаться в обществе долго. Лично я никогда не хожу ни на какие выборы. Это действительно бесполезно, и согласитесь, на выборы ходит все меньше и меньше людей. Я верю, что перемены в обществе происходят тогда, когда общество почувствовало их необходимость. Каспарова не считаю умницей в связи с его идеей демонтажа России и включения ее в Евросоюз на их условиях. Кроме того, поражает отсутствие критики Каспаровым Америки. А ведь у Америки есть тоталитарные претензии к миру. Политика в Ираке и Афганистане, да и другие болевые точки, которые не нравятся мировому сообществу. А Лимонов открыто заявляет о своих президентских амбициях и постоянно говорит об этом. Далее. Самурай. Это что за оппозиция? Откуда она? Почему нет никакой другой? Продолжение. Тема. Первый, если в нынешней правящей элите вырастет новый Горби. Была надежда на дам, но ему, похоже, не под силу. Второй вариант. Не дай Боже, рухнет цена на нефть и станет нечего жрать в стране, а тогда бунт. Потому что кроме нефти и газа эта нынешняя властная банда ничего предложить не может. Ни своему народу, ни миру. Именно об этом пытается говорить оппозиция. Не всегда понятно, не всегда внятно, не всегда доходчиво, кто как умеет. А что касается лексусов и пентхаусов, так у нынешней власти их не меньше, чем у оппозиции. Кстати, сегодня у главы администрации Шлиссельбурга с годовым бюджетом около 50 миллионов рублей угнали Майбах стоимостью 22 миллиона. По скриптум. В пылу полемики не обращайте внимания на личные оскорбления. Пропускайте их мимо себя. Не опускайтесь до их уровня. Надеюсь на ответ. Сергей, врач СПБ. Кэтган. Угнали Майбах стоимостью 22 миллиона. Цитата. Я заговорила о пентхаусе Каспарова в связи с тем, что в своем интервью он заявил, что живет на доходы от чтения лекций. В России такие заявления имеют определенный акцент и претендуют на бессеребренничество. Оппозиция не выдвигает никаких долгосрочных идей или тех, которые имеют приоритетные значения для России. Не занимаются они и сами никакой благотворительной деятельностью, а значит, не сострадают. Это важно для людей, которые занимаются политической деятельностью и имеют деньги. А то, что угнали у главы администрации Шлиссельбурга, украли машину за 22 миллиона, так это говорит о том, что ездить на такой дорогой машине среди бедного населения не стоит. Надо делиться. Викниксор. Кормить немногих, остальных держать в узде, держать в мечтах о мясе и гнезде. Цитата. Тема. А вам не кажется, что это просто строчки из правительственной экономической программы? Вопрос. С две скобки. П.С. Переубеждать вас не буду. Слава Богу, вы человек думающий. Лично мне ближе Николай Рубцов, а не Бродский. Ну а Лимонов все-таки писатель, а не поэт. В скобках. Старикам нельзя собираться вместе. Они становятся еще старее и беспомощнее. Их нужно равномерно распределять по населению. Скобки закрываются. Вспомните Зе Герта. В фильме «Место встречи изменить нельзя». Цитата. «Старики должны держаться молодых, так им легче переносить собственную ненужность». Конец цитаты. «За точность не ручаюсь, но за смысл – да. Ну а про то, что уродливых ликвидировать, так и журналист Никонов на Эхе предлагал неполноценных детей усыплять, и ничего, Венедиктов эфир предоставил по праву провокационного в кавычках радио». Кэтган. Николай Рубцов, да, Николай Рубцов – прекрасный русский поэт. Его имя не потеряется, конечно, в истории русской поэзии. Каждое его слово – это чистейший ее источник, настоящий родник. Цитата. «Березы. Я люблю, когда шумят березы, когда листья падают с берез. Слушаю, набегают слезы, на глаза отвыкшие от слез». Конец цитаты. Еще. «Видение на холме». «Россия, Русь, куда я ни взгляну, за все твои страдания и битвы, люблю твою, Россия, старину, твои огни, погосты и молитвы, люблю твои избушки и цветы, и небеса, горящие от зноя, и шепот ив у омотной воды, люблю навек, до вечного покоя». Далее. В комментариях блог Илья Яшин, политик, трое на одного, пользователь Запока, имя Запока, местонахождение Россия, Егорьевск. Запока. Почему его так привечают на эхо? Четыре вопроса, тема. А что, лучше привечать на эхе бездарно завистливых тусовочных, в кавычках, поэтесс? Несколько вопросов. Мадам, выгрызли своим нытьем блок у Асадовой, так хоть писали бы там почаще. Один шедевральный, в кавычках, пост за полтора месяца, кон гениально. Пустышка, многоточие. Кэтган. Один шедевральный пост за полтора месяца «Конгениально» в кавычках. «Как вам не надоело оскорблять?» – вопрос. «Неужели кроме этого вам нечего сказать?» – вопрос. «Зря вы так. Я написала роман о Лимонове. Оцени меня без секса» в кавычках и написала по этому поводу блог. Но Лимонова здесь подают особым президентским блюдом. Оказывается, я его не так вижу, как они желают. Написала блог о русской и испанской монархиях, и его тоже запретили. Вроде цензуры, говорят, нет в нашем демократическом обществе. Он что, сделал бы революцию в умах России? Вопрос. Так что опубликоваться здесь очень сложно. Своими непубликациями они выдавливают людей, которые им не нужны. Вот и вся демократия и оппозиция. Заметьте, что никто из тех, кто постоянно здесь публикуется и обличает современную власть, делают вид, что этого не замечают. Отказ в публикации присылается без фамилии, обращение к самому Венедиктову, причем несколько раз в скобках, не принесло также никакого ответа. Я, например, не знаю, кто такая Асадова. Не думаю, что все так просто здесь. А кто вы такая? Вопрос. Оскорбляя, прячетесь за ником? Вопрос. Низкий поступок во всех отношениях. Может, представитесь в конце? Вопрос. Пользователь Алекс, подчеркивание Омск. Имя Шамардин Алексей Владимирович. Местонахождение Россия, Омск. Алекс, подчеркивание Омск. Это все просто смешно, вся его финансируемая деятельность. Тема. Интересно, а ваши кто художество в кавычках финансирует? Расскажите? Вопрос. или по-прежнему будете мычать несуразицу в стадии портянок? Вопрос. Кэтган. Или по-прежнему будете мычать? Цитата. А меня зачем финансировать-то? Вопрос. У меня нет общественной партии. Если кроме мычания в кавычках и молчания вас в жизни ничего не интересует, то откуда вы? Слово «расскажите» в кавычках пишется с двумя «с», но не «сс». Вы группа поддержки, надо полагать, формируете народное мнение. Вопрос. С вашим мычанием в кавычках это у вас плохо получается. Миша из Израиля. Не нацизма, а национального российского большевизма. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы в кавычках. Я не сторонник лимоновских идей, а только уточнил, и это существенное уточнение. Кэтган. Как говорят в Одессе, в кавычках. А вы знаете еще другой большевизм, кроме русского? В принципе, может быть национальный большевизм. Вопрос. И зачем он? А вот нацисты были, правда, в Германии. Далее echo.msk.ru/blog/hudsoul/683283-echo. Анна Гуцел, лидер женского движения «Фемен». Милиция не дала «Фемен» провести топлис-протест. 28.05.2010, время 15.06. Цитата. Милиция не дала «Фемен» провести топлис-протест, в кавычках «ведерки синие» у посольства РФ. 27 мая 2010 года милиция не дала нам провести топлис-протест у посольства Российской Федерации в Украине. Конец цитаты. Комментарии. Виктор Огурцов. Милиция не дала нам провести топлис-протест у посольства Российской Федерации в Украине. Цитата. Шоу «Партия Фемен». Конец цитат. Тема. Переходите на оранжевые ведерки и цитрусовые. Идеалы и завоевания «оранжевой революции» в кавычках попраны в Украине. Свободу Юлии Владимировне, долой Януковича из власти. Кит 07-2. Свободу Юлии Владимировне, в скобках. А шо ее уже посадили? Вопрос. Скобки. Переходите на оранжевые ведерки и цитрусовые. Нифига, пора трусы снимать и задницы показывать. Топлес в наше время никого не удивишь. Далее, скобки. Идеалы и завоевания «оранжевой революции» в кавычках попраны в Украине. Скобки закрываются. Я бы сказал, не просто попраны, а растоптаны, с особым цинизмом. Оранжевых в Украине просто раком поставили, откровенно говоря. Юрий, подчеркивание, Вася. Мда, ту, что помоложе, явно надо подкормить. Тема Д2С. Комментарии «Эхо Москвы». Юрий Вася, Логин. Да, ту, что помоложе, явно надо подкормить. Тема Д2С. Кит 07-2. Ха, если б сиськи росли от того, что кушаешь много, многоточие. Маркш. Кровавая рука московской гибни добралась до нежных грудей украинских феминисток. Антик, подчеркивание, бу. Девки торгуют чем надо. В феминистских странах бабы без лифчиков не выступают. Посадят на пару суток. Две скобки. Алексей. Сталина на вас нет. Тема. Девушки, а вы никогда не пробовали протестовать одетыми? Вопрос. Говорят, бывали случаи в мировой истории, когда это работало, не знаю, правда, может, вранье. Вопрос. Шатум. Топлес-протест, в кавычках, тема. Миньет-протест, в кавычках, намного эффективнее в борьбе за гражданские права, и ментам будет еще приятней. Анна, прислушайтесь. С. Савенков. Помнится, несколько лет назад Йоко Оно пообещала публично раздеться, если какое-то ее требование не будет выполнено. И вроде бы подействовало. Власти не могли позволить публике наблюдать столь душераздирающую сцену. Может быть, девушкам стоит пригласить старушку, пока та еще жива? Вопрос. Игорь Биберева. Цитата. «Политическое влияние женщин в стране днем очень низкое. М. Жванецкий. Тема». Протестуйте ночью. Рим 87, а не настоящий протестутки. Несколько скобок. Тема. Протестутки в марше. Куинтас. Даешь Юлю Тимошенко. Обкурор. Что творят, наблюдая это, чувствую революционный перелив. Яхвех. WHWH. Глюпи, женщин, ты. Казап. Хорошо, хоть тексты немного более адекватные стали, а то патриархальный Путин, который вместе с Януковичем хочет женить всех хохлядских феминисток, это вообще пипец. Эльдорадо 2010. Это не хохошки, хохошки грудастие. Три скобки. Тема. Молодца, девчата, но давайте с грудями, а то с прыщами ничего не навоюешь. Answer 8. У меня хохлы 10 тысяч на таможне вытащили во вторник. Тогда я тоже против объединения. Несколько скобок. СВК. И так будет с каждым эксгибиционистом. И это правильно. Так и непонятно, чего эти бляди делают на сайте более-менее приличной радиостанции. Триад. Красота – страшная сила. Рим 87. Ляди на параде. Рим 87. Ляди рулес. Тема. Что движение фемен, что автор статьи – настоящие ляди, а ляди против. Три восклицательных знака. Напоминает старый мультфильм «Баба-яга против», в кавычках. Тренер 77. Неправильно. Отказывается подчиниться? Вопрос. Перцовым баллончиком первую. Все остальные мигом расходятся. И журналистам снимать нечего. И девиц не пришлось бы за сиськи в машину сажать. Я лично вообще не понимаю, почему у нас газовыми баллончиками не любят пользоваться. Рим 87. Не путайте прыщики в кавычках с сиськами. Тема. Еще Рим 87. Протест утки в марше. Тема. Долой политических протестуток. Кэтган. Когда они в одном из переулков, недалеко от посольства, готовились к акции, красили грудь в синий цвет, в кавычках, тема. Современный способ протеста. В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, Канны болезнь, политкорректность. Викник Сор. Тема Кэтган. Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морось, над затылком снежок, и услышу я голос «До свидания, дружок». И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне, прижимаясь щекой. Словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров машут мальчику вслед. Бродский. Кэтган. Поэзия. Мы на солнечных лучах взрослели, свой парус по морю бетона, и разум никогда не встречался нам здесь, чтобы мы им воспользовались сами, чтобы он возник даже в одной из мыслей. И еще. Объездные дороги трусцой все проштрафились. Надоели легенды, время легло под узду. Вереница из жизни, ночей и весеннего ветра заправляет пути и дороги сплетает в одну. Я бегу за тобой, и назвать, что назвать, я не знаю. Может, люди это называют судьбой. Красными красками выкрашу пейзаж на картине. Почему не могу? Тоскливая ночь. Многоточие. Кэтган. В комментариях к блог Илья Яшин, политик, трое на одного. 3-1. А где можно почитать ваши произведения? Вопрос. Пользователь 3-1, имя Елена, местонахождение Россия. Кэтган. Здесь можно посмотреть мои картины и мой роман и стихи. Ссылки. Behance.net, Altaily Gallery, стихи.ру и так далее. В комментариях к эфиру особое мнение. Шендерович, журналист Виктор. Миша из Израиля. Комментарии. Поражает отсутствие критики Каспаровым Америки. А ведь у Америки есть тоталитарные претензии к миру. Думаю, Каспаров не считает, что... В кавычках, у Америки есть тоталитарные претензии к миру. Во всяком случае, вне России это не аксиома. Политика в Ираке и Афганистане, да и другие болевые точки, которые не нравятся мировому сообществу. Не могли бы вы конкретно назвать, кому из «мирового сообщества» в кавычках не нравится политика США в Ираке и Афганистане? Кроме меня, разумеется. Кэтган. Не нравится политика США в Ираке и Афганистане, в кавычках. Например, я думаю, что Украине не нравится. Она заявила о своем нежелании вступать в НАТО. Вы не заметили, что как только кто-нибудь выразит несогласие с политикой США, то рискует попасть в очередную «ось зла», в кавычках. А это очень чревато. Вот многие помалкивают. Миша из Израиля. В связи с незаконным свержением их власти в России коммунистами в 1917 году, свержение законной власти всегда незаконно. Поэтому словосочетание «незаконное свержение власти» в кавычках есть тавтология. И красиво передать ее мужчине-наследнику на торжественном заседании в Кремле. А это уж просто сексизм. Почему именно мужчине? Вопрос. Разве не было в России цариц-императриц? Вопрос. Надеюсь, что меня пригласят на эту церемонию. В настоящее время я одна из немногих, кто отстаивает эту идею безвозмездно. А меня? Я тоже безвозмездно. Кэтган. А меня, в кавычках. Власть бывает незаконной, и даже бывает, что ее захватывают военным путем, а потом легализуется путем народных, в кавычках, выборов. Большевики утверждали, и коммунисты тоже, что они создадут власть более справедливую, чем власть царя. Оказывается, не смогли создать. То же произошло и с демократией. Началось все именно с незаконного свержения царской власти. Коммунисты не осуждены. А почему? Вопрос. Почему партия коммунистов разрешена? Вопрос. Тогда выходит, что демократическая власть, начиная с Ельцина, тоже незаконна. Россия-то вымирает, несмотря на красивые слова демократов. Значит, они не должны стоять у власти. Кстати, новая оппозиция обо всем этом молчит. Царицы, конечно, были, но что, не осталось ни одного наследника царской власти? Вопрос. Предлагаю поехать вместе на церемонию передачи власти. Миша из Израиля. Все эти вопросы к Лимонову не ко мне. Думаю, что Лимонов воображает какой-то другой большевизм, правильный, что ли. Зачем, вы спрашиваете, вопрос. Так я ведь не единомышленник Лимонова. Этот вопрос не ко мне. Нацисты были в Германии, но не только. Были они, кстати, и в России, да и сегодня есть. А на Украине и в Прибалтике вообще пруд-пруди. И тем не менее, вы совершенно произвольно связываете название Лимоновской партии с нацизмом. Такое толкование нуждается в обосновании. Кэтган. Все эти вопросы к Лимонову не ко мне, в кавычках. Вся пропагандистская деятельность Лимонова состояла из этих идей. Заметьте, они названы не патриотическими, а национальными. Общество шагнуло давно вперед во многих идеях и осмыслении его сущности, но это вообще никак не отразилось на идеях самого Лимонова. Я об этом писала в своем романе. Рамзес, 77. Пока вы сидите в своей уютной дыре и виртуально хаете оттуда оппозицию, власть и так далее, вы остаетесь виртуальной оппозицией и со своей позицией нужны лишь самой себе для утешения и поглаживания своей психики в стиле в кавычках «все», «п», «сы», «она», «я как Д'Артаньян». Кэтган. «Пока вы сидите в своей уютной дыре», в кавычках. «Никого не хаю», в кавычках, на блогах. «Пытаюсь высказать свое мнение и аргументирую его. Не перехожу на личности, никого не позволила себе назвать дурой или дураком. Не оскорбляла, не пыталась унизить» и так далее. А ведь многие это себе спокойно позволяют. Вот, например, вы не согласны с моими взглядами на оппозицию? В чем вы не согласны? Вопрос. Где вы не согласны? Вопрос. Доказывайте это. Однако вы вдруг, совершенно не объясняя, поддерживаете власть и оппозицию, взвешенно аргументируете свою точку зрения. Меня вот почему-то не волнует, что вы сидите, возможно, в личном дворце, и на счету у вас несколько миллиардов. Хотя, наверное, окружающий мир начинает вас беспокоить своей враждебностью. Вопрос. В комментариях к блог Марат Халиуллин, студент-монархист из Казани, «Милосердная государыня». Комментарии. Линден. Здравствуйте, уважаемая Екатерина. Очень приятно встретить единомышленника, человека, который мог бы своими комментариями поддержать мои идеи. Потому что большинство людей здесь настроены резко критически, а отвечать каждому замучаешься. Насчет Бога вам, наверное, просто не повезло. Я связался с ними, и они разрешили мне открыть Бог. Просто кроме монархии я еще и являюсь горячим поклонником эхо. Да и аудитория здесь наиболее восприимчивая к нашим взглядам. Не сталинисты во всяком случае. Скобка. Кэтган. Не сталинисты во всяком случае. Цитата. Спасибо за ответ. Но я не являюсь горячим поклонником эхо. Там, где я не согласна, я об этом открыто говорила в своих комментариях. Я не очень надеюсь на везение. Всему есть свои объективные причины. Просто мы с вами очень разные. Далее. www.echo.msk.ru/doc/68350-echo.html Цитата. Документ решения суда по делу Джугашвили против Ганопольского. Конец цитаты. В комментариях к док решения суда по делу Джугашвили против Ганопольского. Пользователь Илья, подчеркивание Лев. Имя Илья Валентинович Кирилкин. Местонахождение Финляндия, Хельсинки. Илья, подчеркивание Лев. В кавычках. И еще странно, почему остался без внимания вопрос о том, что по Уголовному кодексу расстрел не был предусмотрен по тем статьям, о которых шла речь в постановлении. Расстрелять детей по закону при всем желании было нельзя, даже руководствуясь секретной инструкцией. Конец цитаты. Потому что прозвучала фраза «Сталин подписал» в кавычках, а не в кавычках «по приказу Сталина были расстреляны». Кэтган. Кавычки открываются, расстрелять детей по закону при всем желании было нельзя, даже руководствуясь секретной инструкцией. Конец цитаты. Журналист Ганопольский должен ответственно относиться к тому, что он говорит. Если нет таких постановлений о расстреле 12-летних детей, то как он может вообще подобное утверждать? Кроме того, выражение «ублюдки» в кавычках – если оно ни к кому конкретно не относится, то это значит, что оно относится ко всем. Иначе зачем оно говорится? Вопрос. Оскорбление чести, достоинства и морального вреда, которые могут быть причинены личности, это явление одного порядка. И заявления Ганопольского, несомненно, причинили вред внуку Сталина. Поэтому совершенно непонятно, почему суд, скрываясь за судебной риторикой, отказал ему в иске на 10 миллионов рублей. Опытный грамотный юрист может оспорить это постановление, не соответствующее смыслу, человеческому смыслу. Пользователь ВОВАП, имя Владимир Перфильев, местонахождение Россия, Тюмень. ВОВАП, выражение «ублюдки» в кавычках. Если оно ни к кому конкретно не относится, то это значит, что оно относится ко всем, кто думает не так, как Ганопольский. Тема. Кэтган. Полностью с вами согласен. Опытный грамотный юрист может оспорить это постановление, не соответствующее человеческому смыслу. Далее. www.echo.msk.ru/blog/varlamov-i/68359-echo Илья Варламов, фотограф «Как геи по Москве ходили». Цитата. Название. 29.05.2010. Время 21.35. Пользователь и... Комментарий. Пользователь Иринак. Имя Ирина Валерьевна Кацова. Местонахождение Швеция, Стокгольм. Иринак. Тема. Сакура. Каких прав не хватает геям? Вопрос. HLB. Людям не хватает одного. Признание за ними право быть самими собой и все. Так природа устроила, что какой-то процент людей испытывает влечение к представителям своего пола. Отношение к этой особенности менялось от вполне терпимого в Древней Греции до резкого неприятия в более позднюю эпоху. В современных высокоразвитых странах свободы людей понемногу распространились и на свободу не скрывать свою сексуальную ориентацию. Это естественный процесс эмансипации, освобождения личности. Когда-то ведь и за женщинами не признавалось право не только работать врачами-адвокатами, но даже иметь свой счет в банке. Кукольный дом Ибсена в скобках. Кэтган. Кукольный дом Ибсена. Тема. Можно поздравить фотографа Эхо с редчайшей удачей. Он смог снять парад геев. Нашему обществу удивительно быстро пытаются привить западные пороки. Не менее удивительно внимание СМИ к такому явлению. Можно подумать, что им больше снимать нечего. Россию раздирают колоссальные социальные проблемы. А они, СМИ, обходят их стороной. Почему в нашем обществе не выработана определенная политика геям? Что это извращение, порок, который требует наказания, или болезнь, которую нужно лечить? Вопрос. Или это норма? Вопрос. Где общественные деятели, врачи, психологи, которые имеют определенное мнение по данной проблеме? Иринак. В кавычках «Россию раздирают колоссальные социальные проблемы, а они, СМИ, обходят их стороной». Тема. А на другие блоги вы не пробовали заходить? И опять же, загляните, ну хотя бы в Википедию. Не напряжно будет опять национальный велосипед изобретать. Теперь про отношение к гомосексуальности. Вопрос. «Суверенной демократии» в кавычках «недостаточно?» Вопрос. Кэтган. Из вашего выступления о гомосексуализме вдруг исчезло само понятие гомосексуализм. Как вы к этому относитесь? Вопрос. В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, Канны, болезнь, двоеточие, политкорректность. Комментарий пользователь Викниксор. Имя Виктор Волков, местонахождение Россия. Викниксор. Поэзия. Трамвай был пуст, горели лампы, я отряхнул остатки сна. Окна, пейзажные стампы, сменила ночи желчезна. Над площадью, как аксельбанты, болтались вяло провода, мосты поднялись на пуанты, чернела Невская вода. Дремали баржи, над волнами качались плоские тела. Так в этот вечер между нами Нева границу провела. Кэтган. Виктор, вы пишете стихи? Вопрос. Где можно почитать? Это стихотворение мне понравилось. Викниксор. Тема. Где можно почитать? Катя, я не печатался и не имею никакого желания. Стихи пишу для себя. Когда-то стихосложение преподавалось наряду с пением и рисованием. Но это не означало, что те, кто научился писать строчки в рифму и отличать хорей от анаписта, становились поэтами. Мне ваши стихи тоже понравились, просто я сторонник «гладкописи», в кавычках, которая так не нравится Элимонову и оценить их смог не сразу. У вас есть искренность и удивительная образность, ну и талант, само собой. И, пожалуйста, пишите в блогах, даже если они будут висеть на главной совсем мало. Люди со вкусом их все равно отыщут и заглянут, в кавычках. Кэтган. Вот печатает же Лимонов свои оды и поэмы. А решать, чьи стихи заслуживают внимания, должен читатель. Поэтому вы должны обязательно выложить на каком-нибудь ресурсе свои стихи. Конечно, будут и недоброжелатели. Люди-завистники, но время удивительно точно расставит всех по тем поэтическим местам, которых они заслуживают. Хотя это и банально, но это так. В общем, выкладывайте, не стесняйтесь. Во всяком случае, моя поддержка вам гарантирована. Жду сообщений, где выложите свои стихи. Далее. echo.msk.ru/blog/lemonov/6837-40-эхо. Эдуард Лимонов, писатель-политик. Старик Путин нас заметил. Цитата. 30.05.2010. Время 16.15. Цитата. Из блога. Высказывание премьер-министра нашей страны о митингах 31 мая, на которые его вынудил музыкант Юрий Шевчук, интересны не текстом самих высказываний, а фактом признания. «Конфликта 31» в кавычках. Что до самого текста, произнесенного Владимиром Путиным, то это обычный, уклончивый и нашим и вашим в кавычках «чекистский ответ». Конец цитаты. Далее, комментарии. Кэтган. В кавычках, я никогда не сомневался, что постоянное битие в одну точку камня многими людьми в конце концов раскалывает огромный камень. Конец цитаты. Тема. Из этой фразы совершенно непонятно, что имеет в виду господин Лимонов. У него что, есть надежда, что Путин даст указание мэру Москвы Ушкову о том, чтобы мэрия разрешила собираться 31 числа на Триумфальный? Лично я в этом сомневаюсь. Многоточие. Самадхи. Все наоборот. Огромный государственный камень крошит в пыль маленькие оппозиционные камушки. Тема. Наверное, может быть иначе, но в данном случае именно так. echo.msk.ru/blog/varlamov_i/68398-echo Илья Варламов, фотограф, подари себе рак. 31.05.2010. Время 11.46. Цитата. Активисты ЗОЖ заявили, в кавычках, «мы восстаем против чиновничьего беспредела». Чиновники задуривают русский народ яркой рекламой, наживаясь на продаже сигарет. Они зарабатывают деньги на чужих смертях. Мы намерены остановить табачный беспредел. Конец цитаты. Матгет. Хорошее и нужное дело. Есть только одно «но». Эти наклейки очень тяжело отдирать, когда они наклеены на стекло. Метро и так не очень опрятное. Самадхи. Каждый бросит, если успеет. Хотите сдохнуть – курите. Спасибо ребятам за добрые дела. Тема. Кто будет отдирать эти наклейки, тот лучше всех их запомнит. Каждый должен зарубить себе на носу. Курение убивает всех. Либо сразу смерть, либо постепенно почти все заболевания. Наш мир можно считать ненормальным, пока курение считается приемлемой привычкой. Все государства мира наживаются на смертях и болезнях, вызванных курением. Все дурачат свои народы, это мировой позор. Много сказано на эту тему в книге Алена Карра «Легкий способ бросить курить», в кавычках, который реально спасает жизни. Хотите бросить, отбросьте скепсис и читайте. Эта книга спасает не только тело, но и разум, душу. Отказ от курева может сделать вас счастливым. Курево не дает вам быть самим собой. Вы не знаете себя, потому что многие курят с отрочества. 3 года назад я не представлял себя без сигареты и думал про эту книгу. «Разводка» в кавычках, «бабло зарабатывают» в кавычках, «фуфо для лохов» в кавычках и т.п. Единственный недостаток – громкое отталкивающее название, но оно оправдывает себя. Я бросил, но читать надо было 3 года назад. Курил 9 лет, из которых 8 лет не менее пачки в сутки. Перед отказом часто доходило до 2 пачек. Опасался инфаркта или инсульта в 28 лет. Аудиокнига и видео по ней здесь. rutracker.org. Ребятам и Варламову огромное спасибо и удачи. Кэтган. Тема. Каждый бросит, если успеет. Тема. Цитата. «А зачем отдирать наклейки?» – вопрос. «Это единственная реальная пропаганда против курения в стране. Или мы за чистоту?» – вопрос. «Места продаж сигарет и алкоголя в стране и в каждом городе на каждом шагу. В киосках, лотках, магазинах, на всех кассах, остановках транспорта, супермаркетах, больших и маленьких. В общем, везде. А кто в России с этого имеет деньги?» – вопрос. «Кто качает миллиарды?» – многоточие. Это должны быть строго специализированные магазины с лицензией. Англичане проводили исследования. Оказалось, что это сильнейший наркотик, сравнимый с героином. Привыкание с первой затяжки. BWS. Куетой занимаются, если честно. Кто не хочет, тот не курит, у людей есть выбор. А эти ребята лишают людей выбора. Как-то недемократично, многоточие, получается. Кэтган. У курильщика есть одно право – курить, тема. И больше, к сожалению, прав никаких нет. Самадхи, тема Кэтган. Ребята занимались противозаконным делом. Вагоны метро, рекламные площади, за которые надо платить. Химическая зависимость от табака настолько мала, что ее просто нельзя поставить рядом с зависимостью от героина. Бросить курить действительно легко. Существует тяжелая психологическая зависимость – это правда. В кавычках «глобальное промывание мозгов» понятие, которое ввел Акар, делает свое дело. Курение – величайший обман в истории человечества. Сигарета абсолютно ничего не дает, кроме облегчения зависимости, от которой сама же и создает. Курение – абсолютное зло, болезни и смерть исключений нет. А алкоголь в меру – это добро и позитив. Кэтган. Марк Твен о легкости бросания курить написал, цитата, «бросить курить очень легко, я сам 200 раз бросал», конец цитаты. За смерть от курения тоже нужно платить, в том-то вся и штука. Уж не эксперт в кавычках ли вы? Вопрос. Английские исследователи открыли потрясающие вещи, которые, к сожалению, не стали достоянием русской общественности. Табак действительно во многом равен героину, и табачные компании тщательно это скрывают. Зато с пропагандой курения выступает Михаил Боярский, хотя и сам перенесший операцию, хотя и в шляпе. «Вы бросали курить?» – вопрос. Марк Твен о легкости бросания курить написал. «Бросить курить очень легко. Я сам 200 раз бросал». Цитата. Матгет. «Тогда и надо добиваться этого. При этом не обязательно портить метро. В метро никто не курит». Кэтган. «От курящих очень специфический запах, и стоять рядом с курящим человеком очень сложно. Граффити – красивая вещь. Не люблю серость, убогость и официоз. Хотя одна спасенная жизнь стоит того, чтобы обклеить метро и снаружи, и внутри». В комментариях к блогу Эдуард Лимонов, писатель-политик, старик Путин, нас заметил. Комментарии. Потиор. Смысл написанного в том, что премьер обратил внимание на это тема, и что, по крайней мере, стало ясно, что в курсе дела, и это уже хорошо. Кэтган. Так вся страна в курсе, и что с того? Вопрос. Юрий 50. Я не разделяю идеи Лимонова, хотя в борьбе с хунтой он мой союзник, но уверен, его таланта хватило бы написать вам целую книгу по пояснений к непонятой вами фразе. Может быть, вам перейти куда-то поближе к «Comedy Club» в кавычках? Вопрос. Кэтган. К чему мне книга пояснения, тем более к одной фразе? Вопрос. Я согласна, можно снимать хороший Comedy Club в кавычках о действиях Лимонова на Триумфальной. В комментариях к блог Илья Варламов, фотограф, как геи по Москве ходили. Пользователь – акробат. Имя – Тарас Иванчук. Местонахождение – Соединенное Королевство. Акробат. Как долго еще россияне будут изобретать велосипед? Тема. Кэтган. Почему в нашем обществе, цитата, «почему в нашем обществе не выработана определенная политика к геям? Что это извращение, порок, который требует наказания, или болезнь, которую нужно лечить? Или это норма?» – вопрос. «Где общественные деятели, врачи, психологи, которые имеют определенное мнение по данной проблеме?» – конец цитаты. В 1992 году гомосексуальность была вычеркнута из МКБ-10 ВОЗ Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. Большинство современных ученых признают ее наряду с гетеросексуальностью и бисексуальностью одним из трех равнозначно нормальных вариантов сексологической нормы по полу предпочитаемого объекта. Ответ Кэтган. Вот откуда внедряются пороки в общество. Интересно, на каких основаниях это было заявлено, и авторов на сцену, с их доводами и фамилиями. В комментариях к блогу Илья Яшин, политик, трое на одного. Алекс Омск. А по сути что есть? Про группы поддержки вам виднее. Кэтган. Вам, как будущему столичному человеку из Омска, должно быть виднее. echo.msk.ru/blog/limonov/683860-echo. Эдуард Лимонов, писатель-политик. Интересно. 31.05.2010. Время 09.40. Комментарий. Пользователь Джедай. Имя Джедай. Местонахождение Россия. Джедай. Стратегия 31 в кавычках. Другой проект, стартовавший в 2009. Тема. А Лимонов его продюсер? Вопрос. Когда на красной дорожке мы увидим Иосиф Пригожин и Валерия, за ними по красной дорожке поднимаются Лимонов и Муму? Вопрос. Кэтган. За ними по красной дорожке поднимаются Лимонов и Муму. Вопрос, цитата, тема. С этого начнется новый этикет гламурного национал-большевизма. Так, далее. Fuck this message, мой новый блог. Понедельник, май 31, 2010, время 3:39 p.m. from catgun@yahoo.com. And center to contacts to blog@echo.msk.ru. Message contains attachments, 30 files, 2709 kb, download all. Цурикова Екатерина, художница с Алтая. Долина свободы. Иногда к нам приходит мечта. Нет, жизнь вполне прилично идет. Более-менее все получается. Не хуже, чем у других. Ты почти доволен. Думаешь, что вот все нормально. Так, это блог на Эхо Москвы. А вот по такой неясной причине мне вдруг захотелось уехать из своего маленького городка, выехать за город и съездить куда-нибудь вдоль Катуни, где я так люблю бывать. Получилось так, что мы поехали на старой советской «Волге», которая как танк пошла через Бийский мост. И мы сразу выехали на Чуйский тракт, который идет в Горный Алтай. Теперь я понимаю, как чувствовал себя секретарь в своем собственном, солидном, хотя и народном автомобиле. Дорога за окном все более приобретает вид горной местности. А сам начинаешь все более чувствовать и понимать, что ты освобождаешься от своей привычной жизни, у которой, оказывается, ты был полностью в плену. И это теперь для тебя самое важное в твоей жизни. И вот, наконец, ты в долине свободы, где я так люблю бывать. Воздух чистейший, как драгоценность, свежий сильный ветер, прозрачнейшая в мире вода Катуни, выбеленные за столетия ей речные камни. Отсюда, наверное, Беловодье и свобода. Начинаешь понимать в который раз, что в жизни, в мире есть другие очень необходимые тебе ценности, без которых ты не сможешь дальше жить. По скриптум. В год Горный Алтай посещают до 10 миллионов туристов. Далее. А также фото и этот же проект выложен на behance.net, Gallery Value of Freedom. Project Photography. Долина свобода фотографии. В комментариях к блог Илья Варламов, фотограф «Подари себе рак». Матгет. Некоторые люди специфично выглядят, некоторые другого цвета, у некоторых гадкий голос и характер. Дальше что? Вопрос. Кэтган. Дальше что? В кавычках. А некоторым следует молчать, когда им нечего сказать. Матгет. Пусть люди умирают так, как считают нужным. Не надо им помогать советами. Про вред курения знают все. На каждой пачке написано. Лишняя листовка в метро ничего не изменит. Кэтган. «Пусть люди умирают так, как считают нужным». Цитата из комментария. «Вы что, относитесь к тем, кто зарабатывает на этом деньги?» Вопрос. «Если листовка ничего не меняет, то пусть она висит. Наркоманы не могут выбирать, как им умирать. За них уже все выбрали. И в обществе должна быть уголовная ответственность за все преступления против человечества, связанные с табакокурением в том числе». Самадхи. Тема Кэтган. Я бросил курить и никогда больше не начну. Курение – это мировой лохотрон. Книга Алина Карра дает осознание этого. По поводу уравнивания табака и героина – глупости. Эти исследования касаются, наверное, быстродействия, а не силы тяги. Физическая тяга не сильная. У меня на третьи сутки прошла. От героина – ломки. Кэтган. Расскажите, сколько вы не курите? Вопрос. Употребляете ли другие наркотики? Вопрос. Хотя бы изредка? Вопрос. Далее. Михаил Таратута, журналист, понаехали тут, в Америку. Блог 01.06.2010, время 11.24. Комментарии. Кэтган, потому что речь пойдет именно об Америке, цитата, тема. Да, странно. Если бы вы о чем-то другом написали, главное в Америке – это ее реклама. В Кер. В кавычках. Если Америка вызывает у вас раздражение, зуд или сухость во рту, вам читать этот пост не следует. Конец цитаты. Прочитайте 25 раз, плиз. Кэтган. Раздражение вызывает ваше подобострастное любование Америкой, не знающее границ и специальная подмена фактов. Неужели непонятно, что Таратута должен прекрасно понимать, что Америка очень сложная страна с большими колоссальными проблемами, с огромным количеством бедных людей, с непонятным устройством жизни. Это страна для избранных богатых людей, а русским места там вообще нет. Непонятно только, как Гарри Каспаров там красиво прижился и зарабатывает миллионы своими лекциями. Кстати, на какую тему он их читает? Вопрос. Иосиф Бродский очень скромно жил в Америке, хотя и был лауреатом Нобелевской премии. Далее. Эхо.мск.ру. Блог. Коновалова. Комментарий. Freedom for Palestine. Провокация. Тема. Каждый раз несогласные в кавычках устраивают митинг в кавычках на Триумфальной площади, где так удобно разворачиваться ОМОНу, причем заранее предупреждают о том, что собираются собраться в кавычках, и кому это надо, то есть специально подставляют стариков и баб под дубинки, при этом сами активисты в кавычках окружены плотным кольцом охраны. Почему бы не устраивать стихийные митинги без предупреждения в неудобных для ОМОНа местах, например, в Кремле, в скобках купив заранее билеты на экскурсию. На Новинском возле американского посольства, около Останкинского телецентра, в ГУМе или ТЦ Европейский, на Кутузовском проспекте в 8 утра в понедельник, возле храма Христа Спасителя, возле Третьяковской галереи, где всегда много иностранцев, на пересечении Маховой и Тверской, возле Госдумы. Вопросы. Или кураторы конкретно забивают стрелку на Триумфальный? Вопрос. У них там что, заранее продуманный план погрузки в автозаки? Вопрос. Лимонов и Каспаров – агенты Кремля в натуре или придурки? Вопрос. Кэтган. Цитата. «И кому это надо?» То есть специально подставляют стариков и баб под дубинки. При этом сами активисты, в кавычках, окружены плотным кольцом охраны. Цитата. Тема. Если честно, меня волнует вопрос, почему митинг всегда проводится на Триумфальной, а не на Красной площади? Например, никто из лидеров на этот вопрос в своих многочисленных блогах не отвечает. Сам Лимонов всегда ходит в кольце охраны. Почему-то 31 мая не было Немцова. Возложение цветов – это не причина отсутствия на митинге. Это ведь можно сделать и до митинга, и после митинга. Не видела я и Каспарова. Он умудряется не быть в горячих точках. Вот такие лидеры у оппозиции. Велит 009. Лимонов и Каспаров – агенты Кремля в натуре или придурки? Вопрос – тема. Насчет Каспарова не скажу. А вот Цитрус точно засланный. После прошлого раза он 15 суток просидел в одиночке, книжки читал. За что такая любовь? Вопрос. Поместили бы в общую на 2 недели. Шепнули мужикам, это тот, что у негра сосал. Вот сидельцам развлекуха бы была. Так ведь нет, почему-то берегут его. Гапон, он и есть гапон. Пользователь Уритишенко. Имя Юрий Леонидович Тищенко. Местонахождение Россия, Белгород. Уритишенко. А вам не приходит в голову, что по спинам бабок и дедок лупят и их детки и внуки? Ну извините, как воспитали, то и получите. Никто не поднимает руку с дубинкой, кроме самого ОМОНовца. Это его решение. Это наши дети, мы их воспитали, что нас можно бить. Смешно, но к этому, на мой взгляд, власть не имеет отношения. Сами свиньи и воспитали скотов. Правда, ведь скотов. Посмотрите вокруг. А то, что они там говорят, мы приказ исполняем. Он может его не исполнять. Исполнять у нас принуждают в срочной армии. Там точно не отвертишься. Там нельзя плюнуть в рожу начальнику. Дисбат – тюрьма. А ОМОН – не обязаловка. Увольняйся и иди работать. Одним словом, кого вырастили сами, то и получаем. По-моему, справедливо. А проводящие митинги, конечно, подставляют народ. А как еще набрали 500, ну 2000 человек и под дубинки их нате пролечите? Оппозиция-то больше не может. Отстойная оппозиция. Никто не голосует за нее. А зато здесь они во всей красе показывают, что вот нас бьют. «Да не надо нам это. Вы сделаете так, чтобы вас не били. За вами стояли миллионы, за вас голосовали на выборах, и вы были во власти и влияли на нее в правильном направлении. А всего вот этого тупого пиара с избиениями, многоточие, просто на большее оппозиция не способна. Впрочем, те, кто считает себя оппозицией, действительно уже вышли в тираж. Если кто-то хочет за Касьянова получить в рожу, то ради бога. А мне второе пришествие ни во что не уперлось. Чай не Христос, на спасителя не тянет. Мое мнение – кушайте с маслом. Всем удачи, да и привет яблочникам, особенно как его этому Мельниченко, что ли, редкий придурок. Надеюсь, ему на площади, а он же не ходит на митинги. Малый не дурак, хоть и дурак не малый. А жаль, я-то понадеялся, что ему там пару раз двинут. Надо бы, многоточие. Кэтган. Тема «Малый не дурак, хоть и дурак не малый». Цитаты. У лидеров оппозиции есть деньги, они не народ, в скобках. И за 31-ю статью они могут сражаться и в судах с классными умными юристами. А они даже не попытались подать в суд. Значит, это не входит в их планы и интересы. Они надеются, что за ними ломанет народ. И момент выбран подходящий, то есть они его все время провоцируют и создают 31-е числа. Это их план вхождения во власть. Якобы на гребне народного гнева. Чего стоит один ленинский прикид у Лимонова на митинге в беднянской кепочке и скромном пиджачке? А иногда на эхе в беседе с Гонопольским перед нами холеный разодетый аристократ с кольцами и светскими манерами и с лиловым отливом лица, все понимающий и учитывающий, и думающий, что он умнее всех. Далее блог. www.echo.msk.ru/blog/cat-gan/684155-echo. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Долина Свободы, 01.06.2010, время 10.21. Фото Цуриков Илья, Кэт Ган. Комментарии. bredativ@gmail.com. Николай Кочелягин, выпускник Воронежского журфака, 01.06.2010-12.13. Тема «Печальные величественные места у вас, Катя». ГАЗ-2410, респект. Кэтган. «Я эту природу люблю, она очень нежная и тонкая для понимания». Else@neogonic.ru, Елена. Самое печальное, что человек и до Горного Алтая не доехал толком. Горы-то начинаются дальше Долины Свободы. Это предгорье. Скобка. Кэтган. Цитата. Самое печальное, что человек и до Горного Алтая еще не доехал толком. Горы – это отдельная тема. Рассказ посвящен все же Долине Свободы. Гаврош. Силантий Иванов. Самое печальное, что старые машины, которым 30 и более лет, копеечные рыбные консервы без хлеба, разбитые дороги, убогая природа. Силантий Иванов, 1968.24@bk.ru. Разбитые дороги, убогая природа, высохшая река, словно остановившееся время, кругом белые круглые камни, как из фильма «Пираты Карибского моря», в кавычках, так и смотришь, не появится ли где-нибудь поблизости Джек Воробей со своей черной жемчужиной. Бедная девушка, как она там живет? Вопрос. От всего сердца мои соболезнования. Бросайте все и перебирайтесь к нам в Париж. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Цитата. «Не появится ли где-нибудь поблизости Джек Воробей со своей черной жемчужиной?» В кавычках. Тема. «Машина – настоящий раритет. Европейские пудреницы мне не нравятся. Рено, Пежо вообще не ездят, особенно в России. Рыбные консервы отменные. Ваши французские сосиски без мяса вне конкуренции. Чуйский тракт – это очень хорошая дорога. Похоже, что вы не любите все русское с 1812 года. А во Франции дикой природы вообще нет. Деревья так же редки, как бриллианты. Разве что Булонский лес – исключение. Алтайский край равен территории Франции. Вообще, как можно ехать в Париж, где одна Эйфелева башня? Вопрос. Почитайте Генри Миллера «Тропик рака». И сравните, как написал об Алтае Николай Рерих, «Надо быть цивилизованным человеком». Я не против, чтобы Джек Воробей появился у нас на Алтае. Да что вы вообще сравниваете российскую ширь с Францией? Непаль, toga05sobakamail.ru, Ольга Иванова. Спасибо, пейзаж философский, но еды взяли мало. Кэтган. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Пейзаж философский, но еды взяли мало. Цитата, тема. Был еще яблочный пирог, кофе в термосах, но не сфотографировала. Не думала, что это так принципиально важно. Роман «Русская монархия», 2010, автор Ганова Людмила. Комментарии к блогу на «Эхо Москвы». Блог «Долина свободы». Цурикова Екатерина. Комментарии. Непаль. toga05sobakamail.ru, Ольга Иванова. Спасибо, пейзаж философский, но еды взяли мало. Ответ. Кэтган. Кэтган@eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, в скобках. Пейзаж философский, но еды взяли мало. Тема. Цитата. Был еще яблочный пирог, кофе в термосах, но не сфотографировала. Не думала, что это так принципиально важно. Далее. independent.ht@rambler.ru. Михаил Рудюк. Тема фотографии. Екатерина, фотографии замечательные. Если выбирать, куда ехать в отпуск, без раздумий, поехал бы не в Турцию и не в Египет, жары и в России хватает, в скобках, а на Алтай. И рыбалка на этих реках и озерах, наверное, прекрасная. Екатерина, вы живете в очень живописном месте Евразии. Кэтган. Екатерина Цурикова. Тема «И рыбалка на этих реках и озерах, наверное, прекрасная». Цитата. «В детстве занималась рыбной ловлей. В Катуни еще не рыбачила. Но говорят, что в верховьях много хариуса. В реках есть таймень, стерлядь. Стерлядь ловили сами». Анна, 1943. A123K1@yandex.ru. Волчик Анна. «Алтай – самые красивые места в России». Экспедировали там 40 лет назад, и один наш студент написал стихи. Цитата. «Горы затуманились в предвечерней сине». Но я не буду всех их пересказывать, только последние строки. А на утро снова тряские дороги, и колеса мерно отбивают такт. И ревут нам вслед катунские пороги. Серым серпантином вьются Чуйский тракт. Конец цитаты. Это все нельзя забыть, особенно перевал Чикитаман. А. Е. Кэтган. Цурикова Екатерина, художница из Алтая. Это все нельзя забыть. Тема в кавычках. На перевале Чикитаман была грандиозно, а вообще на Алтае много горных рек, речушек и озер. Прекрасные водопады. Виктор Д.В. zaukwart@rambler.ru. Виктор Иванов. «Вот по такой неясной причине», еще цитата, «ты был полностью в плену». Конец цитаты, тема. «Тысячу лет тому назад». Цитата. «Если есть у тебя для житья закуток, в наше подлое время и хлеба кусок, если ты никому ни слуга, ни хозяин, счастлив ты и воистину духом высок». Конец цитаты. Кэтган. Цурикова Екатерина, художница из Алтая. «Ты был полностью в плену», тема. «Да, чувствуешь себя счастливым в горном Алтае». Еще комментарий. Кэтган. «А смысл главный в жизни, наверное, там», цитата, тема. «Да, открываешь новые измерения жизни. Спасибо и вам». Харменс. nat60201@yandex.ru. Миронова Наталья Алексеевна. Спасибо за красоту. Я человек сугубо городской и даже мегаполисный. Но приятно хоть взглянуть одним глазком, хоть знать, что такие места бывают. Кэтган, Цурикова Екатерина. Можно собраться и съездить, хотя человеку трудно расставаться с городом. С налаженной жизнью, но впереди ждут открытия. Многоточие. Марубен. Marubena@yandex.ru. Рубин Мамулиан. Некоторые вещи подмечены точно. У вас хорошее видение. Удачи вам и всех благ. Кэтган, Цурикова Екатерина. Спасибо за ваши добрые пожелания. Гера, 1900. Герман, 1969, собака.inbox.ru. Герман Алексеевич Шаманович. А я думал, это картины тема. Нарисовать надо было. Кэтган, Цурикова Екатерина. Тема «Нарисовать надо было», цитата. «У меня есть несколько живописных работ по этой природе, но в живописи меня больше волнуют алтайские дикие цветы, ощущения от них. И я пытаюсь их рисовать, это очень сложная вещь. Меня волнует переход из реальности в абстракцию. В некоторых работах мне удалось сделать переход в другие измерения понимания реальности». В комментариях к блог Альбина Коновалова, участница марша несогласных в Москве. «За что задержали мою дочь?» Вопрос. Пользователь Урба. Имя Сергей Валерьевич Большаков. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург. Урба. «А у вас что на Ави?» Вопрос, тема. «Подайте в суд, раз вы знаете, у кого есть деньги. Но явно вы не народ. Нет там никакого плана вхождения во власть. Вы бы шли на сайт модной одежды». Кэтган. «Вы бы шли на сайт модной одежды». Цитата. «Первое впечатление часто бывает обманчиво. Люди бы пришли за Конституцию, но вот становиться под чьи-то знамена солидарности, в кавычках, другой России, в кавычках, Лимонова и так далее. А в этом вся и соль. За личные бренды, не за Конституцию. Нет даже темы митинга. Для чего они собирают народ? Вопрос». Цитата. «Нет там никакого плана вхождения во власть». Докажите. Это попытка оранжевого проамериканского сценария. Вообще, этим людям на митинге не дает пообщаться само руководство «Солидарности» и «Другой России», в кавычках. Им негде поговорить, что и как им дальше делать. Их просто грузят в автозеки. Они как бы пушечное мясо для их руководства. Далее. Пользователь Матрос Кошкин. Имя Матрос Кошкин. Местонахождение Лихтенштейн. Матрос, подчеркивание Кошкин. Логин. Почему митинг всегда проводится на Триумфальной? Вопрос, тема. Моя сладенькая, на твой очередной дурацкий вопрос, почему митинг всегда проводится на Триумфальной, есть простой и ясный ответ, до которого ты сама бы додумалась, кабы была умнее. А вот так хочется. Теперь, дав тебе по-ленински четкий ответ, против которого сможет возразить только какой-нибудь тупой ублюдок, имею право спросить тебя, родная, а что нельзя? Вопрос. И если нельзя, то пуркуя, в скобках, что по-русски означает, а с какого буя, в кавычках. Вопрос. Жду ответа. Крепко тебя целую и обнимаю. Зы. Фотки новые есть? Вопрос. Кэтган. И если нельзя, то пуркуя, в кавычках. О, Лихтенштейн. Заветная мечта многих россиянок. Известно, что у женщин ума не так уж много, в скобках, мужская точка зрения. А женская у мужчины того меньше. Жаль, что в оппозиции нет ни одной женщины. Тогда бы митингов на Триумфальной просто бы не было. Имейте это в виду. Почему вы молчите о своих отношениях с ТКХ и на АБ-2010? Они обиделись на вас и ушли с сайта. Надеюсь, вернутся. Вообще, я вам должна заметить, вы не умеете разговаривать с женщинами. Без женщин у вас ничего нигде не получится. Даже на Триумфальной. Жду сначала ответа от вас, честного ответа. Цитата. «Je de principe, bien sûr, et par exemple, que la femme des amis est sacrée, la chute Camus». Далее, Ультралион. «А вот так хочется» тема. Ну тогда дубинкой по голове мало ли что хочется. Для «а вот так хочется» в кавычках есть специально отведенные места. А если каждому захочется, да еще в разных позах и посреди площади? Вопрос. Хочется – это не значит можно. Матрос Кошкин. «Да ладно тебе, ты че наезжаешь? С ТКХ и на АБ-2010 было минутное увлечение. С кем не бывает. Но ты не ревнуй, ты же знаешь, что я люблю только тебя, особенно когда ты молчишь». Кэтган. С ТКК и НААП 2010 было минутное увлечение, в кавычках тема. Видно, вы из оппозиции. У них у всех минутные увлечения. Правда, с одной и той же дамой. Но это их не смущает. Прекратите со мной разговаривать на «ты». Представьтесь, не трусьте. Вы действительно мужчина? Вопрос. Пугачев Валерий. Да нет, умнее всех у нас именно вы. Наслаждайтесь своей уникальностью. Все остальные ничтожества. В кавычках «все остальные ничтожества». Кэтган, спасибо за комплимент. Но на самом деле здесь все считают, что самая умная – это оппозиция. В лице Каспарова, Лимонова, Немцова. Попробуйте не согласиться. Пользователь Маркш. Имя Маркс Марсович Шарапов. Местонахождение Латвия, Рига. Маркш. У лидеров оппозиции есть деньги, они не народ. Тема. Оригинальное определение понятия «народ» в кавычках. Народ – сообщество социумов, не имеющих деньги. Что навеяло такие свежие мысли? Вопрос. Кэтган. Ответ. Реальность. А откуда у народа возьмутся или могут взяться деньги? Вопрос. Випера. Немцов с Миловым были у нас в Петербурге на Дворцовой площади. Возглавили марш от Дворцовой к Сенатской. Читайте сайт «Эхо» повнимательнее. Кэтган. Читайте сайт «Эхо» повнимательнее. Цитата. В Петербурге-то ладно, но почему его нет на Триумфальной и в Автозеке? Вопрос. Как видите, это услуги для других, но не для господина Немцова. Урба. Если вам не хочется становиться под чьи-то знамена, тема, многоточие. Ну, очень хочется прийти, подайте заявку. Придите, кто вам мешает, вопрос. Народ собирается для того, чтобы отстоять свое конституционное право свободно собираться. И все, это и есть тема. Зачем мне доказывать от противного? Ваш тезис вы и доказываете. Как вы умудрились там наковырять план? Вопрос. Причем тут солидарность, в кавычках, вообще вопрос. Другой России, в кавычках, уже нет. Это митинг протестный. Кто вам там мешал общаться? Автозаки Лимонов заказал. Вопрос. Но если вам везде видится Америка и апельсины, то вам стоит туда и уехать. Флорида, Калифорния. Кэтган. Свободно собраться можно в любом месте Москвы и даже без Лимонова. А Лимонов пусть собирается один на Триумфальной. Шер. Вроде все складно. Одно непонятно. Зачем власть это делает? ОМОН нужен, если во имя 31 статьи начнут громить магазины и жечь машины. А до этого момента милиция должна молчать и вежливо просить не наступать друг другу на ноги. Кэтган. Одно непонятно, зачем власть это делает. Цитата в кавычках. Вообще незаконно это применение физической силы. Насколько по закону должна применяться эта физическая сила? Можно ли человека переворачивать вверх ногами, а после у него, оказывается, из носа бежит кровь? Вопрос. Что с ним происходит там? Внизу, у ног ОМОНовцев. А иногда человек почему-то опрокидывается на землю группой милиционеров. Как вы понимаете, не зря. А потом его несут, поникшего, к машине. Может, он сам и идти не может. Он уже сам и идти не может. Видно, что ими применяется одна и та же методика, разработанная специально, и они обучены. Ведь на наших глазах может произойти убийство человека, а мы об этом не знаем. Где списки пострадавших и арестованных людей? Вопрос. Почему о них не беспокоятся лидеры оппозиции? Не вывешивают на своих сайтах, что с ними стало? Где их репортажи и рассказы, кто им оплачивает медицинскую помощь? Вопрос. Вместо этого от лидеров оппозиции новые призывы прийти на Триумфальную снова 31 числа. Урба. А почему он должен быть на Триумфальной? Тема. Шендеровича тоже не было в этот раз. Кэтган. Шендеровича тоже не было в этот раз. Цитата. В кавычках. Просто он скромно всем в России сообщил, что занят и его не будет. Урба. Вы, походу, глупы, тема, ибо много рассуждаете с ученым видом и назидательно о том, о чем не имеете понятия вообще. Заявителями митинга на Триумфальной являются два человека, Лимонов и Алексеева, мужчин и женщин пополам, или поровну, в оппозиции полно женщин. Кэтган, вы, походу, глупы, в кавычках. Старость нужно уважить. Пусть бы она сидела уж дома. Что в России больше некому заявить митинг на Триумфальный? Вопрос. Все же Лимонов остается таким образом один. Как вы можете допускать, что вашими женщинами так обращаются? Да нигде нет ни одной фамилии женщины, которые принимали участие в митинге. Это говорит о неуважении вашим к ним. С вашей жестокостью не рассчитывайте на их постоянную глупость большими буквами. Кэтган. Народ – это вообще-то все население страны. Цитата. В кавычках. Лгать некрасиво. Я задала вопрос. Цитата. А откуда у народа возьмутся или могут взяться деньги? А вы перефразировали меня. А у кого деньги, если не у народа? Три вопроса. Цитата. Абрамович тоже народ. Наверное, ему это так приятно считать. Миллиардер и вдруг народ. Бомжи тоже народ. Вы как считаете? Ах да, вы позволили им умирать на улицах нашей страны. А почему тогда Лимонов не пригласит их, в скобках бомжей, ночевать у себя в бункере? А почему Каспаров... Так. А почему Каспаров не продаст свой американский пентхаус за 3-4 миллиона и не построит приют в Москве за 3-4 миллиона и не построит приют в Москве для них? А почему Немцов, имея 5 миллионов дохода с нефтяных акций, не построит еще один приют в Москве и не организует юридическую помощь им? Вопрос. Ведь деньги-то это народные. Не забудьте, ответьте. Урба. Вы плохо знаете историю разгонов митингов, пикетов и шествий в Москве. Тема. Хорошо рассуждать об этом с Алтая. Кэтган. Эта история пикетов и шествий и митингов в Москве вас ничему не научила? Вы сами-то ходите на митинги в Москве. У вас там близко приехать, а я вот на Алтае месяц перед мэрией отстояла. Что-то вы молчите о собственном участии в них. В историю вдарились. Это настоящее время, к сожалению. В комментариях к блог Илья Варламов, фотограф «Подари себе рак». Мадгет. Вы глубоко заблуждаетесь. Наркоманы сами сделали свой выбор и сами начали принимать наркотики. От того, что им будут каждый день гудеть в уши о вреде, от того, что их будут сажать и лечить, они, скорее всего, не бросят. Не стремитесь спасти всех. У каждого своя судьба. Я ни в коем случае не за наркоманию и курение. Просто относиться к этому надо спокойнее. Много людей курили, как паровозы, и проживали счастливейшие жизни. Или есть те, которые курят редко, но со вкусом. Для них эта пропаганда была бы лишней. Они все и так прекрасно знают. И вы не поняли мой посыл про листовку и то, где именно она висит. Если она ничего не изменит, не надо ее вообще вешать, тратить время, деньги и уродовать общественные места. Кэтган. Если есть те, которые курят редко, но со вкусом. Или есть те, которые курят редко, но со вкусом. Цитата. Таких нет, и я не видела. Все дымят, как Везувий. Тема. Государство должно нести ответственность за жизнь своих граждан, иначе оно преступное государство, и оно должно отвечать за уровень наркомании в обществе и за пропаганду, которая в нем осуществляется. И нести ответственность за малолеток, которые взяли сигарету и банку пива, купив их просто в магазине. И уровень цивилизованности государства определяется тоже уровнем наркомании в нем. Значит, ответственные государственные чиновники ничего в нем не делают. А почему все журналы забиты рекламой табака, пива, водки, виски? У вас голова не болит и не раскалывается, в кавычках, от этого. Ваше заявление лицемерно. Статистика – упрямая вещь. Потребление табака и алкоголя увеличилось в десятки раз за счет женщин и детей. Многоточие. Пользователь Мадгет. Имя Михаил Туманов, местонахождение Россия, Москва. Мадгет. Не понижайте уровень дискуссии. Я вам задал вполне конкретный вопрос. Надо ли пропагандировать против косноязычия, против другого цвета кожи и вообще против всего того, что раздражает тех или иных людей? Вопрос. Кэтган. Не понижайте уровень дискуссии, в кавычках, тема. Я выступала против курения. Против косноязычия, против другого цвета кожи и т.д. выступайте вы. Повышайте уровень дискуссии. В комментариях к блог Илья Яшин, политик, трое на одного. Алекс, Омск. Вам, как будущему столичному человеку из Омска, должно быть виднее тема. Не собирался и не собираюсь в Москву. А вас, как всякую девушку, туда, безусловно, тянет? Вопрос. Кэтган. А вас, как всякую девушку, туда, безусловно, тянет, в кавычках. Да нет, это Лимонова тянет сделать из Омска столицу России. И не раз уж об этом заявлял. Далее. Эдуард Лимонов, писатель-политик, «Дикари». 03.06.2010, время 15.23. Цитата. Бога. И самое главное, президент молчит. Он что, считает, что это нормально? В столице европейского государства граждан избили только за то, что они вышли на площадь. Какая модернизация? Какие нанотехнологии? О чем вы, убогие наши мучители, начальнички, речь ведете? Вопрос. Прямые потомки Николая Палкина и Николашки Кровавого. Вы какие нам нанотехнологии? О чем вы? Вопрос. Галстуки на ваших шеях еще не делают вас цивилизованными. Вы дикари. Конец цитаты. Кэтган. Цитирую. Какая модернизация? Какие нанотехнологии? О чем вы, убогие наши мучители, начальнички, речь ведете? Прямые потомки Николая Палкина и Николашки Кровавого вы. Конец цитаты. Тема. Цитата Лимонова. За избиение граждан 31 мая на Триумфальной должны нести ответственность не потомки, в кавычках, Николашки Кровавого, который сам был расстрелян с семьей, а потомки большевиков, которые это сделали, а особую ответственность должен нести Эдуард Лимонов, национал-большевик, который снова рвется к власти через потрясающее избиение граждан 31 мая. Но он не чувствует никакой большими буквами ответственности за жизни этих искалеченных людей и снова готов вывести ничего не понимающих людей под сапоги ОМОНа, применяющих профессиональные приемы. Где списки изувеченных национал-большевиков и людей других партий? Вопрос. Кто им поможет? Зачем они были подставлены в 9-й раз? На Триумфальный вопрос. Сколько раз потребуется еще Лимонову, чтобы он понял, что он не имеет права призывать людей выходить на Триумфальную, и что есть еще много других способов сражаться за Конституцию, о которых он упорно молчит. Хватит оскорблять невинно убиенного русского царя и русскую монархию. Ничего лучшего ни большевики, ни коммунисты, ни демократы в России не создали и не построили. Все вместе привели Россию к деградации и вымиранию русского народа. Пользователь Медиан. Имя Александр Симонов. Местонахождение Россия, Москва. Медиан. Подписываюсь под каждым вашим словом. Лимонов в своем глазу бревна упорно не замечает и строит из себя святого, а в итоге его соратников мочат дубинками, сажают за какие-то идиотские листовки. Кэтган, да, вы тоже правы. Большинство людей в Москве не так уж плохо разбираются в политике, как хотел бы надеяться Лимонов, и его сторонники, получив страшный опыт, поймут и личность самого Лимонова. Долго ему на этой волне не продержаться. Кстати, он не рассказал, что с ним самим произошло 31 мая. Раз он вышел со своим очередным блогом, то его просто отпустили. А вот все остальные участники митинга, вероятно, должны отсидеть как минимум 15 суток. В скобках Яшин в своем блоге писал об изменении статьи обвинения. Впрочем, Лимонова это вообще не интересует. Он-то всегда в безопасности. Также на него работает его гражданство Франции. Не надо забывать об этом его соратникам, молодым и неопытным людям. ДДТ Макар. Да пусть призывает. Тема. Даже выпустит театральные билеты с названием «Либерал-шоу 31» в кавычках. Уверен, что зрители 10 рублей выложат. В билетах указать главных героев. Яшин, Лимонов, Алексеева, Немцов. Нужно пользоваться упрямством шоуменов, пока на Болотную не перескочили. В комментариях к блогу Альбина Коновалова, участница марша несогласных в Москве, за что задержали мою дочь. Маркш, не забудьте ответьте, в кавычках тема. Я отвечу. Сначала вы лидерам оппозиции отказываете в праве быть частью народа, а потом предлагаете им выполнять функции государства, в скобках, строить приюты. Нормальненькая такая ситуация. Власти похерили закон, не слышат людей, захватили и взяли под контроль всю значимую собственность в России, гигантскими темпами набивает свои карманы, а оппозиция за государство выполняет социальные функции из собственного кармана. Не кажется ли вам, что вы слишком предвзяты к лидерам оппозиции? Вопрос. Кэтган. Сначала вы лидерам оппозиции отказываете в праве быть частью народа, а потом предлагаете им выполнять функции государства. Цитата в кавычках. Откуда такой широкий, собственный в кавычках, карман у оппозиции? Вы, наверное, понимаете, что оттуда же, откуда и у правящего государства, в скобках. А с другой стороны, пусть попытаются порулить и взять на себя ответственность в этой очень важной части государственной жизни уже сейчас. Может, народ им и не поверит тогда? Может, народ им и поверит тогда, а пустые предвыборные обещания, как кислые щи в России, уже всем надоели. Им уже никто не верит, а оппозиция этого никак не поймет. Господин Немцов после заявления о юридической помощи шахтерам Междуреченска вдруг упорно замолчал и о результатах своей помощи не докладывает на Эхе. Так, господин Немцов после заявления о юридической помощи шахтерам Междуреченска вдруг упорно замолчал и о результатах своей помощи не докладывает на Эхе. Далее. Урба. Вообще-то прямо тут на сайте в блогах тема. Пишут женщины, ходившие на митинг. Фамилии их тоже есть. Это вы проявляете неуважение к ним, даже не ознакомившись с ситуацией. А вообще это митинг добровольный для всех. И для мужчин, и для женщин, и для стариков, и для детей, и для левых, и для правых. Я-то как раз рассчитываю на ум, но в вашем случае, похоже, зря. Кэтган. На Триумфальную площадь пришли как любопытствующие. Цитата. Альбина Коновалова с дочерью пришли на митинг как «любопытствующие», в кавычках. Ни одной женщины из оппозиции с блогом на Эхе пока еще не было. Да и вы ни одной фамилии не назвали. Почему? Урба. А почему я, по-вашему, должен ехать в Москву? Тема. Вопрос. И участвовать, и говорить об участии. Вы бы сели, подумали и произвели бы хоть одну мысль. И словарь бы почитали, и посмотрели бы значение слова «история». Кэтган, и участвовать и говорить об участии, цитата. Все же не прячьтесь за историю. Отвечайте прямо, на какие митинги, хотя бы в Петербурге, в скобках, вы ходили. Урба, я и не лгал, у вас что-то не так не только с логикой, тема, а с простым пониманием слов и текста. Я ничего не говорил о народных деньгах. Я говорил именно о том, что в понятие «народ», кроме бомжей, попадают и все остальные категории граждан. Только вот почему вам кажется, что Лимонов, Немцов и Каспаров должны озаботиться именно бомжами? И что вы вообще по кошелькам шарите? Ваша фамилия не Швондер? Вопрос. Или Бендер? Вопрос. Нет, на Бендер вы не катите, там умницы в роду. С чего это я ответственен за смерть бомжей? Вопрос. Вы такую пургу не стесняетесь нести? Вопрос. Кэтган. И что вы вообще по кошелькам шарите? Цитата. Тема. А с чего вы взяли, что бомжи не народ? А что господин Лимонов, Немцов, Каспаров не собираются заботиться не только о бомжах, но и о избиваемых своих сторонниках на Триумфальной? Все в равной степени несут ответственность за происходящее в стране, и даже вы. Не пугайтесь, история с вас спросит. Урба. Красная площадь исключена в соответствии с административным кодексом. Кэтган. Красная площадь исключена. Цитата. Тема. Причем здесь кодекс. Прийти и поговорить можно везде, где хочется. Но не надо пудрить митингами мозги граждан. Своими партиями, брендами, речами, флагами и идеологиями. Истина, свобода и справедливость, она вне партии, идеологии и лидеров. Она существует сама по себе и выясняется также в процессе простого человеческого общения людей друг с другом. Вот почему Лимонов и другие лидеры оппозиции не хотят провести митинг на Болотной и в любом другом месте Москвы. Триумфальная – это отправная точка во власть. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, «Долина свободы». Гера, 1900. По-моему, Левитан был абстракционистом. Вопрос. Кэтган. Если вы считаете Левитана абстракционистом, то я вам в этом мешать не собираюсь. Гера, 1900. Вспомнил. Экспрессионист – трудное слово. Кэтган. Бывает, забывается. Гаврош. «Катюша», – пошутил я, – «дальше своего родного Нарьян-Мара я отродясь не ездил. Кильку в томате я просто обожаю, а Волгу купить моя мечта. На ней смело тонну картошки возить можно. Покойный отец мне как москвича оставил 21-40, так до сих пор на нем и езжу. Уже 30 годков будет». Кэтган, «а Волгу купить моя мечта». В кавычках. «Хотя вы и из Нарьян-Мара, но про кильку в томате я, увы, согласиться не могу. Особенно сейчас при либералах. Она у них стала практически несъедобной. Русская «Волга» почти как личный танк, это вызывает уважение. Картошка спасает всю Россию уже со времен Петра I. Французам этого не понять. Как только вы стали русским, мы стали друг друга лучше понимать». Гаврош. «Про кильку в томате я, увы, согласиться не могу, особенно сейчас при либералах. Она у них стала практически несъедобной. Тема. Катюш, спасибо за понимание, но в одном не соглашусь. Либералы никакого отношения к производству кильки не имеют». Кэтган, «но в одном не соглашусь». В кавычках. «Тогда я у вас хочу спросить, кто имеет отношение к такому плохому производству кильки в томатном соусе в России?» Вопрос. «Была лучшим народным брендом, и вот, похоже, либералы перестали есть кильку». В комментариях к блог Михаил Таратута, журналист, понаехали тут, многоточие, в Америку. Пользователь краем. Имя Елена Михайловна Кравченко, местонахождение Украина, Киев. Краем. Кэтган, если вы посещали США, то ничего не увидели или не хотели видеть. А если не посещали, то с таким настроением не следует ехать. Ничего не увидите. Кэтган, на территории США была. Мне не понравилось. Ценности своей родины при сопоставлении с американскими понимаются яснее. Америка очень лукавая страна. Ей нужны только наши деньги. И в Америку в ближайшее время ехать не собираюсь. В комментариях к блог Илья Яшин, политик. Трое на одного. Алекс, Омск. Омск уже был столицей России, так что приглашаю. Кэтган. Что будете делать, если приеду? Я люблю путешествовать. Алекс, Омск. Встретим по полной, не беспокойтесь. Три восклицательных знака, две скобки. Кэтган. Что входит в программу встречи и пребывания? Вопрос. В комментариях к блог Илья Варламов, фотограф, подари себе рак. Мадгет, вы сказали, что курящие люди нехорошо пахнут и с ними тяжело находиться рядом. Я поинтересовался, а как быть со всеми остальными людьми, которые могут раздражать чем-то? Имею право спросить, вопрос. В общем-то да, потому что мне интересно более обобщенное мнение на подобные раздражители. Так более понятно отношение к конкретной проблеме курения. Вы на этот вполне себе нормальный вопрос не ответили и сказали, что мне нечего сказать. Что не так я сделал? Вопрос. Кэтган. Имею право спросить, в кавычках, вопрос. А вам нравится, как пахнут курильщики? Вопрос. Помните песенку Высоцкого? Цитата. «Сама намазана, прокурена, смотри, дождешься у меня». Конец цитаты. Мадгет. «Не видели суслика? Так это не значит, что его нет». Государство должно нести ответственность, однако это не значит, что государство может сделать так, чтобы наркомании, табакокурения не было вообще. У меня голова болит и раскалывается, в кавычках, уже давно, поэтому я не читаю журналы, не смотрю телевизор. Однако на каждой пачке, на каждой рекламе есть соответствующая надпись об опасности. Употребление алкоголя в малых дозах в целом безвредно. Человек по факту просто не успеет причинить серьезный вред здоровью. А умирает человек в любом случае. Вредные привычки просто повышают вероятность тех или иных болезней, которые могут привести к причине смерти, а могут и не привести. С наркотиками сложнее. Есть легкие, говорят, они прикольные. И даже разрешены кое-где. Что в этом плохого, если людям хорошо? Вопрос. Государства борются как могут, однако решение о том, пить или курить, принимает сам человек. И это правильно. Так же, как и решение о наркотиках. Государство может только объяснять ему их вред. Запретить вряд ли получится, нет у государства такого мандата, да и необходимости тоже такой нет. Кэтган. Легких наркотиков не бывает, это только ступеньки в рай, в кавычках. На наших пачках очень плохо написано о вреде табака. Вы знаете, какие сердечно-сосудистые заболевания вызывает табак? А там именно это написано. И какой вред они приносят, тоже не рассказано. Не на всех пачках написано про рак легких. На Западе просто стали помещать фотографии легких курильщиков. Говорят, очень действует. А сколько алкоголя выпить можно, не причиняя себе вреда? Вопрос. Почему вы так скромно об этом молчите? Вопрос. Далее. echo.msk.ru/blog/minkin/684599-echo. Александр Минкин, журналист, Грызлову попался, судья-философ. Цитата. Блог 02.06.2010, время 18.27. Цитата из блога 2 апреля 2010 года на встрече с президентом России в Кремле, где Грызлов Б.В. заявил, что статья Александра Минкина и заявление доку Умарова в кавычках «варились в одном соку», и что публикация статьи Минкина и действия террористов связаны между собой, в кавычках, а также заявить, что никакими обоснованными доказательствами для своих подозрений он не обладал и не обладает. Конец цитаты. Кэтган. Господин Минкин, у вас есть прекрасная возможность, используя документ, присланный вам из суда, проанализировать его, как журналисту, и выложить эту статью, хотя бы в интернете, где люди могли бы посмотреть, с помощью каких приемов искажается истина. А почему вам дальше не подать в суд, то есть в следующую судебную инстанцию? Может прийти в России время, когда для этого уже не понадобится господину Грызлову никакого суда, если ему не понравится чья-то статья. В комментариях к блог Альбины Коновалова, участница марша несогласных в Москве, за что задержали мою дочь? Вопрос. Урба. Ну так и не пудритесь. Тема. А вот вы где-то ведь нахватались пудры. Ничего не существует само по себе. Не несите околесицы. Если можно прийти и поговорить везде, то почему людей избивают и задерживают на Триумфальной? Вопрос. Власть боится? Вопрос. А вы не забыли, что это не монархия? Вопрос. Сменяемость должна быть. Кэтган. Сменяемость должна быть, цитата. Смените Лимонова. А вы еще куда-нибудь пробовали приходить? Вопрос. Вы уверены, что всегда нужно иметь Лимонова при себе? Вопрос. Вы лучше его не берите, а то, выходит, страдаете не за Конституцию, а за Лимонова. Урба. Так я вам и говорю, что все народ. Тема. А вы на бомжах зациклились. Вообще-то всегда заботились и заботятся, особенно Лимонов и Алексеева, как организаторы митинга. Кэтган. И заботятся особенно Лимонов и Алексеева. Цитата. Неужели? А в чем проявляется забота? Если не секрет, забота в кавычках Лимонова и Алексеевой о бомжах. Просветите. Урба. Вы не в ФСБ работаете? Вопрос. Тема. Кэтган. Цитата. Вы не в ФСБ работаете? Увы, рядом с вами не хочу, не зовите. Урба. Я вам сразу назвал Людмила Алексеева. Тема. И не нужно вам упираться в слово «оппозиция» в кавычках. В данном случае это митинг в поддержку 31 статьи Конституции РФ. В числе задержанных в Москве главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Ссылка на лента.ру. Фотки. Гляньте. Марина Литвинович, Людмила Любомудрова. Сколько вам надо? Может, вам лучше запрос в ФСБ послать? Вопрос. Кэтган. Может, вам лучше запрос в ФСБ послать? Цитата. Они что, входят в партию Лимонова? Вопрос. ФСБ лучше послать запрос вам. Почему его все время отпускают после митинга? Вопрос. А других нет? Вопрос. Какое уважение? Урба. Нет. Тема. Это Федеральная служба безопасности. Она отслеживает, в частности, наиболее активных участников митингов и шествий. Даст вам большой список женщин. Кэтган. Даст вам большой список женщин. Цитата. «Давно пора. Ничего не можете, кроме списков. Сходите хоть раз сами на демонстрацию, тогда вам многое станет ясно». Урба. «У вас повадки странноватые. Под Путина косите». Вопрос. Тема. «Я учителем в школе работаю, глупышка». Кэтган. «Так и не ответили на вопрос, в каких демонстрациях принимали личное участие». Урба. «Вообще-то в Питере все это проходит без Лимонова». Кэтган. «Что «все» в кавычках проходит в Питере без Лимонова?» Вопрос. Кэтган. «Простая уловка вам и подобным троллям». Цитата. «Вы все вопросы считаете глупыми, в кавычках, и почему-то их задают у вас только тролли, в кавычках. Что с вами? Вы такой умный? Или не в состоянии ответить?» Вопрос. Урба. Двоеточие равно скобки. Тема. «Не все. Вы выделяетесь. Не только. Для данного уровня более чем. В состоянии я ответил». Кэтган. «Это мало похоже на ответ». Многоточие. Гайд Парк. Ник Странжеев отвечает на комментарии Екатерины Цурикова. 31 мая 2010, время 11.15. Но почему строго ограничено? Там же появляются новые гости иногда. И блогеры довольно часто. Что касается известных политиков и общественных деятелей оппозиционного направления, то их в принципе мало, поэтому мы видим одних и тех же, и на Эхе, и на Радио Свобода. Кстати, там недавно выступал Каспаров, он говорил и о причинах своего занятия политикой. Свобода-ньюс.ру. Ссылка. Екатерина Цурикова отвечает на комментарий Ник Странжеев. 4 июня 2010, время 16.01. Дело в другом. Нужно более свободно относиться к политике и современности. Столько талантов в России. И неумелое с ними обращение ведет к тому, что они забывают дорогу на Эхо. Хотя, конечно, я не отрицаю, что Эхо Москвы занимает выдающееся положение в современном интеллектуальном российском обществе. Каспаров – это не лучшая находка для Эхо. Например, Касьянов, как политик, более выдающаяся фигура, совершенно неизвестная в России. Не нужно путать его деятельность в качестве премьер-министра, в скобках. Почему бы Эхо не предоставить свои страницы для его блогов? Получается странное несоответствие между выражением политических взглядов, допустим, Лимонова и Касьянова. Лимонова слишком много на Эхо, мне непонятна причина. Эхо МСК, Евгений Гришковец, «Прикосновение к власти». 04.06.2010, время 15.08. Цитаты. «Нахожусь под тяжелым впечатлением после просмотра материалов и прочтения стенограммы встречи нашего премьер-министра с представителями творческой интеллигенции», в кавычках, конец цитаты. Еще цитата. «Художник, в широком смысле этого слова, в скобках, как только вступает в непосредственный диалог с властью, как только он приближается к ней, немедленно попадает в двусмысленную ситуацию». Конец цитаты. «Прикосновение к власти», в кавычках, тема. «Встреча показала, что наша интеллигенция по-прежнему очень сильно боится власти и хорошо понимает, почему, и разбирается в этом лучше, чем все остальные, и она пытается с ней заключить компромисс, очень удобный и важный для нее». В комментариях к блог Альбина Коновалова, участница марша несогласных в Москве, за что задержали мою дочь. Маркш. Про бомжей тема. У вас плохо картины продаются? Вопрос. Готовитесь пополнить ряды бомжей? Вопрос. Откуда такая забота об опустившихся? Вопрос. Еще и за счет не государства, а лидеров оппозиции? Вопрос. Полтора года назад, на волне кризиса, мы с женой потеряли фирму. В кармане осталось денег на 2 недели. Устроились на тяжелую работу, сняли квартиру, оплатили оставшиеся долги, смогли сделать небольшие накопления. Верим, что вернем своим трудом утраченное. Позавчера в подъезде, где снимаем квартиру, вывесили списки должников по коммуналке. Пятая часть жильцов в больших долгах, у многих долги доходят до $5000. По 3 года люди не платили. Многих из них я уже знаю по их крикам и песням из окон. В среднем они моего возраста. Живут в своих квартирах, бухают круглые сутки. Я обязательно поднимусь и опять стану преуспевающим. Да и сейчас не бедствую, в скобках. Я симпатизирую Немцову и Каспарову. И вы мне предлагаете содержать еще и отпустившихся жильцов дома, где я снимаю квартиру. Вопрос. Вы покруче Шарикова будете. Кэтган. Вы покруче Шарикова будете. Цитата. Ни к чему искажать мысли. Цивилизованное общество не должно допускать такое явление, как бомжи. Кстати, у них нет ни документов, ни квартиры, где бы они смогли жить. Государство и наше сверхбогатое общество может позволить себе платить им велфар. И строить для них бесплатные приюты, они ведь люди, многоточие. А при чем здесь, собственно, вы, вопрос, и ваши соседи, которые не платят по нескольку лет за квартиру? Желаю вам успехов в бизнесе. А почему у лидеров оппозиции нет никакой программы по бомжам? Сам Лимонов был бомжом и получал велфер в Америке. Но в России он об этом молчит. В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель, политик, дикари. Пользователь Ёжик. Имя Егин Олег Григорьевич. Местонахождение Россия, Москва. Ёжик. И снова готов вывести ничего не понимающих людей под сапоги ОМОНа. Тема. Ничего не пронимающие тут же рядом, в кавычках, собирали кровь. Под звуки нетленного хита «Мы желаем счастья вам», в кавычках. Вот уж точно не понимающие ничего, наспех собранные с окрестных областей, запихнутые в автобусы и свезенные в Москву. А те самые дачники, о которых так заботится председатель, в кавычках, проклинали в пробках колонны этих автобусов, заботливо сопровождаемые гайцами. Упаси бог, не поспеют к началу мероприятий, в скобках. Что-то эти непонимающие, в кавычках, не вызывают у вас рвотных позывов. Кэтган. Непонимающие, в кавычках, не вызывают у вас рвотных позывов. Цитата. А что вы надеетесь получить от власти Лимонова, Каспарова, Немцова? Зачем нужно отстаивать справедливость под эгидой кого-то? Вопрос. А вам неплохо, если на вас приклеют этикетку, в кавычках, солидарности? Или еще какой-нибудь партии или идеологии? Вопрос. Сами вы одни можете выйти на пикет и встать в любом месте Москвы? Вопрос. Они борются за власть, за деньги, за могущество, а вы для них удобный трамплин для нее, и только для вас надевается кепочка а-ля Ленин. Вот и все. В комментариях блог Альбина Коновалова, участница марша несогласных в Москве, за что задержали мою дочь. Урба. Ходил и не раз, и не два. Тема. Так что это мимо кассы. Кэтган. Если вам не о чем написать, значит не ходили. Что за секреты испанского двора об участии в демонстрациях и митингах? Урба. Практически. Кэтган. Практически, в кавычках. Вы ничего не можете ответить и сказать ни по одной из поднятых проблем. Кэтган. Так и не ответили на вопрос, в каких демонстрациях принимали личное участие. Урба, на подобные вопросы в подобной форме и не отвечу. Кэтган, на подобные вопросы в подобной форме и не отвечу. Тема, цитата. Вот она, секретность, в кавычках, до чего доводит. Урба не может даже ответить, в кавычках, в каких демонстрациях принимали личное участие, в кавычках, и почему-то его не удовлетворяет форма вопроса. Вместе с тем... Он позволяет оскорбления в мой адрес, называя меня «глупышкой», в кавычках, и так далее. Урба, вы просили фамилии, я вам назвал. Вы удовлетворены? Вопрос. Кэтган, вы снова пытаетесь всех обмануть. Альбац, Алексеева не состоят в партиях Каспарова, Лимонова, Немцова. А я говорила о женщинах, которые состоят в партиях. В комментариях к блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, дикари. Пользователь ДДТ Макар. Имя Олег Давыдов, местонахождение Россия, Москва. ДДТ Макар. Не очень понятна ваша позиция по разделению Лимонова и Яшина. Вопрос, тема. Лично для меня они оба либеральные юмористы. В комментариях к блог Александр Минкин, журналист. Грызлову попался судья-философ. Пользователь Олег 56. Имя Олег Аркадьевич Ольнев. Местонахождение Россия, Москва. Олег 56. Катенька, я не Шурик, я Олег. Кэтган, я писала не вам, а Минкину. Предположить, что вы можете подать в суд на Грызлова, невозможно. Если подадите, сообщите. Олег, 56. В кавычках, а почему вам дальше не подать в суд, то есть в следующую судебную инстанцию? Катенька, нету-те у нас суда вообще никакого. Кэтган, нету-те у нас суда вообще никакого, в кавычках, цитата. Не лукавьте, хотя бы такой, но суд у нас в России все же есть. Но вот если к власти придет господин Лимонов, то в связи с военным положением вас могут расстрелять, как делали большевики, в скобках, прямо на месте. И вы вспомните с ностальгией, в кавычках, хотя бы об этом суде. Вас даже не спросят, кто вы, Шурик или Олег. Олег, 56. Я уже пытался подать в суд, когда меня обокрали чиновники. Судили меня, ворованное не вернули. Кэтган, ворованное не вернули, в кавычках. Просто вы еще не все оценили в том, что с вами произошло. Судя по наличию у вас интернета, вы все же на свободе, а ведь обычно у нас судят до конца. Представляете, где бы вы могли сейчас быть? Вопрос. Почувствуйте себя счастливым. Олег, 56. Зачем расстрелять? Вопрос. У нас нет расстрелять в кавычках. Мы цивилизованные в кавычках. У нас проще. Или 12 лет за шпионаж в кавычках. Сутягин. Или 8 лет за похищение людей в кавычках. Ходорковский. На крайняк помре в СИЗО. Там не один уже умер, и совсем на крайняк придет полоний. Кэтган. Зачем расстрелять в кавычках? Да при нашей цивилизации все же многое может случиться. Цитата. «В первобытном обществе я чую недостатки, просто вопиющие, давят и грозят, далеко идущие на 1000 лет назад. Между поколениями, например, ссоры возникают, жертвоприношениями злоупотребляют. Ходишь, озираешься, ловишь каждый взгляд, но только зазеваешься, глядь, тебя едят». Конец цитаты. В. Высоцкий. В комментариях блог Эдуард Лимонов, писатель-политик «Дикари». Пользователь Джипо. Имя Савинкин Алексей. Местонахождение Казахстан. Джипо. Да какой Лимонов большевик. Обычный, но правда очень талантливый демагог. Любая часть, в кавычках, несогласных, придя к власти, сразу забудет и про Конституцию, и про демократию. Снова выдвинется лозунг «все поделить» и под маркой «вернем богатство страны и народу», в кавычках, быстро присосутся к газовым и нефтяным трубам. Там, кроме дышащей на ладан Алексеевой, нет альтруистов, есть просто обиженные и отстраненные чиновники и авантюристы. Конституция не предполагает сборищ по принципу «где хочу, там и встану». Если бы хотели поговорить о свободе, вышли бы на любые предложенные места и стали бы выражать свою точку зрения. Но есть один нюанс. Такое собрание пройдет незамеченным, а так потолкают их чуть-чуть, прочтут нотацию и отпустят. А написать можно, что всех чуть ли не убили. Что касается Лимонова, то он вообще бы в стиле коммунистов-большевиков отправил бы таких «несогласных» в кавычках по маршруту своих идейных братьев. Кэтган. «Несогласных» в кавычках по маршруту своих идейных братьев. Цитата. Да, «несогласные» в кавычках и не подозревают сейчас, что при лучшем варианте развития событий для Лимонова самое худшее их ожидает еще впереди. Люди обманываются часто в самых лучших своих устремлениях. Ёжик. Сами вы одни можете выйти на пикет и встать в любом месте Москвы. Вопрос. Тема. Улыбнула. Две скобки. Кэтган. Улыбнула. Цитата. Тема. Если не чувствуете себя хуже Лимонова, Каспарова, Немцова, то можете выйти с друзьями и единомышленниками. Надеюсь, улыбнула, в кавычках, второй раз. Ёжик. Зачем нужно отстаивать справедливость под эгидой кого-то? Вопрос, тема. Анархия, мать порядка? Вопрос. Ну-ну, эх, молодость. Три скобки. Только про царей не надо, у нас и так самодержавие. Кэтган. Цитата. У нас и так самодержавие. У вас не самодержавие, не льстите себе. У вас демократия, такая, какую хотели, и какую вы сейчас защищаете. Ёжик, надеюсь, улыбнула, в кавычках, второй раз, тема. Просто ржу уже, несколько скобок. Кэтган, просто ржу уже, цитата, рада за вас. Ёжик, они борются за власть, за деньги, за могущество, тема. Любая политическая сила борется за вышеперечисленное. Иначе она не политическая сила. Другой вопрос – методы этой борьбы. Можно доказывать избирателям, что ты лучше и профессиональнее, а не справишься – пшел вон. А можно методом подавления недовольных – пшли вон. Выбирайте, что больше нравится. Три скобки. Кэтган. Я за монархию Романовых. Это была достойная монархия, и чем дальше идет время, тем больше это осознается, и тем больше против нее выступают такие, как Лимонов в этом блоге. Он позволил себе бесчеловечное оскорбление Николая II. Далее. echo.msk.ru/blog/u/Шевчук/6851-76-эхо. Юрий Шевчук, музыкант, здравствуйте, дорогие. 04.06.2010, время 20.03. Цитата из блога. Честно говоря, не ожидал такой реакции на мою скромную речь. Спасибо за поддержку единомышленникам и за критику оппонентам. С одной стороны, позабавила меня некая героизация моей личности. С другой стороны, попытку нашу беседу с ВВП слить в унитаз. Конец цитаты. Многоточие. Из вопросов. Цитата. 6. Американский сенатор, глава Международного комитета Кардин, обратился к Хиллари Клинтон, и его обращение поддержал весь Сенат, с предложением наложить запрет на въезд в США 60 российских чиновников, судей, следователей и прокуроров, причастных к гибели Сергея Магнитского. Ведется ли в России расследование деятельности людей, попавших в список Кардина? Например, ради достойного ответа американскому Сенату. Вопрос. Если да, то почему такое расследование не публично? Вопрос. Если нет, опять же интересно, почему? Вопрос. Конец цитаты. Комментарии. Гупекмоп. Я так и думал, что челобитную Шевчуку писали совсем другие люди. Особенно умилил абзац про науськанного браудером сенатора Кардина. Шевчук про такого, небось, первый раз в жизни услышал. И то, что для озвучки выбрали его, тоже понятно. Он по жизни человек отвязанный, кормится песнями и вообще из андеграунда. Зачем власть на такого будет наезжать? Вопрос. Все же понимают, что он только репродуктор. Но честный, как хорошо он сказал, цитата, «нам, ратующим за перемены, очень долго придется работать, чтобы вернуть доверие народа». Конец цитаты. Никто из либеральной мрази, в кавычках, на такое признание не способен. Респект. Кэтган. Речь Шевчука написана так, чтобы вызвать широкий резонанс в обществе. Видимо, он прекрасно понимал, что не получит ответа. И все же остается вопрос, зачем все это сделано? Вопрос. В комментариях блог Эдуард Лимонов, писатель-политик, дикари. Ежик. У вас не самодержавие, не льстите себе. Тема. Вы с какой планеты? Совсем недавно, несколько месяцев тому назад, Орловский суд, если память не изменяет, в скобках, вынес обвинительный приговор двум ребяткам за распространение листовок с призывом «Долой самодержавие», в кавычках. Основанием для вынесения приговора было заключение лингвистической экспертизы, что данная фраза призывает к свержению существующего строя. Так что юридически уже оформлено, три скобки. А по поводу демократии, вы ее в глаза-то видели? Вопрос. Полистайте школьный учебник про феодализм и попробуйте примерить полученные знания к нынешнему устройству власти в России. Вас это приятно удивит, как любое открытие, сделанное собственноручно, три скобки. Да, по теме у вас не самодержавие, не льстите себе. Кэтган, ответ. Память вам явно изменяет. Во-первых, уточните, какой суд на самом деле, Орловский ли. Во-вторых, как фамилия ребят, которым вынесли приговор. В-третьих, какой партии принадлежали ребята. В-четвертых, какова точная формулировка приговора и цитата из него. А живете вы при демократии все-таки, и вам хочется все это свалить на самодержавие. Ежик. Я за монархию Романовых. Тема. Ничего не имею против Романовых, но это уже исторический персонаж, не более. Я, кстати, не особенный поклонник Лимонова, но в этом блоге он лишь упомянул в контексте Николая Романова. Ну не будет же вы отрицать «кровавое воскресенье» в кавычках, в скобках. Да, а чем вас не устраивает династия Путина? Вопрос. Она, конечно, не по родовому принципу, зато по идейному. Три скобки. Кэтган. Я, кстати, не особенный поклонник Лимонова, цитата, «кровавое воскресенье», цитата в кавычках, еще в кавычках, «фактически спланированное восстание петербургских рабочих», в кавычках, приведение цитаты. Я думаю, что этим все сказано. Не надо ходить за попом Гапоном, который впоследствии сбежал за границу. А вам наша современность ничего не напоминает? Вопрос. В комментариях блог «Эхо МСК». Евгений Гришковец. Прикосновение к власти. Философ. Наша интеллигенция по-прежнему очень сильно боится власти. Тема. Но не боится она никого. И не пытается она заключить никакого компромисса. Гришковец – нормальный чел, как и подавляющее большинство людей. Но коли уж судьба вынесла тебя наверх, не стоит марать свою душу и портить свое предназначение перед Богом общением с ублюдками. Кэтган. У него двойная позиция. Двойственная позиция. Он в свое время не отказался от встречи, а теперь говорит, что следует отказываться от таких встреч. Кэтган. А вот вы врете, в кавычках. У Каспарова даже фронт, а не просто партия. ОГФ, в кавычках. У Немцова солидарность, в кавычках. Хотите сказать, что это общественное объединение? Вопрос. И так далее. Кроме этих двух дам, разговор шел о женщинах, входящих в объединение и которые, возможно, арестованы. Я видела ролик, где была арестована девушка с плакатом. Почему никто не знает ее фамилии, ее судьба? Все остальные, они безымянные. И неизвестно, что с ними происходит. Почему вы считаете, что двух дам, Альбац и Алексеевой, достаточно? Вопрос. Вы не джентльмен. И еще, Кэтган. Я могу, но не хочу, в кавычках. Сергей Валерьевич, а что вам вообще от меня надо? Вы не высказали ни одной идеи по теме обсуждения. Не рассказали, где и как вы участвуете в оппозиции. Не рассказали, что у вас происходит в Петербурге. Вам вообще нечего сказать. С вами так скучно, многоточие. С людьми, которые говорят не по теме, я стараюсь не общаться. Маркс. Далее. Я просто удивляюсь. Тема. Зачем вы оппозиции так усиленно навязываете бомжей? Бомжи – это общегуманитарная проблема. Она существует независимо от политики государства. Российская оппозиция предлагает решать российские специфические проблемы. Свобода, коррупция, воровство, разделение властей, реформа государственных институтов. Я не понимаю вас, встречаю ваши комментарии в других блогах и вижу, что вы вполне адекватно рассуждаете. Но к лидерам оппозиции почему-то предвзяты. Они действуют согласно своим убеждениям. Кто-то где-то лучше, кто-то где-то хуже, в зависимости от своих способностей и возможностей. Претензии к ним, что они не занимаются вопросами бомжей, претензии демагогические. Цель любой оппозиции – прийти к власти. Бомжи не являются электоратом оппозиции. Проблему бомжей должны решать государства, гуманитарные, общественные и религиозные организации. Во многих странах, кстати, в этом участвует творческая общественность. А про себя я рассказал в качестве доказательства, что люди сами делают себя бомжами. Ни я, ни Каспаров с Немцовым предотвратить это не можем. Кэтган. Российская оппозиция предлагает решать российские специфические проблемы. Цитата. Еще цитата. «Бомжи – это общегуманитарная проблема. Она существует независимо от политики государства». Еще цитата. «Проблему бомжей должны решать государства». Конец цитат. «Я тоже так считаю. Тем более, что у нас в России бомжей больше, чем иногда людей в каком-нибудь европейском государстве. Это позор для всех». Гуманитарные, общественные и религиозные организации, в кавычках. Ну а если третью вашу точку зрения взять, то богатая наша оппозиция в лице Лимонова, Каспарова и Немцова должна давно уже что-то делать. Они пока даже высказаться по ней не могут. У Лимонова богатый опыт нищенской жизни в Америке. echo.msk.ru/blog/echo.msk/685367-echo. Эхо МСК. Разгон любителей Байкала на Красной площади. Москва, 5 июня 2010 года. 05.06.2010. Время 18.44. Цитата. Сегодня активисты партии «Яблоко» попробовали провести несанкционированную акцию в защиту озера Байкал. Сотрудники МВД вниманием никого не обделили. После развертывания транспаранта, символизирующего озеро, шествие продлилось около 10 метров. Конец цитаты. Кэтган. Комментарии. Хорошая акция, красивая, многоточие. Хотя и мало людей, но акция удалась. Далее. www.echo.msk.ru/blog/obama/685350-echo. Цитата. Барак Обама, президент США. О мерах по устранению последствий утечки нефти. 05.06.2010.17.27. Время. Комментарии. Пользователь Джелсомино. Имя Джелсомино. Местонахождение Украина. Джелсомино. Обама уже сплетает лапти, чтобы уйти. Тема. Судя по фото, на главный свой лапсердак он уже спаковал. Действие ВР финансировало Обаму. Можно сравнить с кружком «Умелые для умственно отсталой школы». Сначала засыпали дырку цементом. Когда не вышло, стали в цементе резать трубу. Фрезу, конечно, заклинило. Перерезали кусачками и стало в два раза больше фонтанировать. Сейчас одевают колпак и будут через него море в море откачивать. Умора. Действия Дуримара и Карабаса-Барабаса по доставанию золотого ключика из пруда были более осмысленными. Американы – конченый капитализм и народ. Никто не протестует и все ждут «гробовых» в кавычках от ВР. Вопрос дня. Цитата. Эхо Москвы. Николай Сванидзе, должны ли интернет-СМИ редактировать комментарии читателей? 04.06.2010, время 18.46. Цитата. Интернет-СМИ, еще цитата, интернет-СМИ должны редактировать комментарии своих читателей. В противном случае недовольные персоны, компании или Роскомнадзор, нашедшие признаки экстремизма, могут привлечь редакцию к ответственности. Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного Суда, который должен быть принят на следующей неделе. Конец цитаты. Гайд-парк. Обращение в техслужбу. Статья «Долина свободы». Я разместила свою новую статью о путешествии о природе Горного Алтая. В год Горный Алтай посещают до 10 миллионов туристов. Эта тема должна иметь важное общественное звучание о взаимодействии природы и человека, о том, что мы должны любить и беречь природу. Вот, например, американцы, не думая о природе, пробурили скважину на дне Мексиканского залива и до сих пор не могут его ликвидировать. Наносится большой экологический ущерб природе. Мой блог, видимо, не вставлен в ленту общих статей. Его посмотрел, видимо, только модератор и решил, что он не стоит того. На каком основании он не поставлен в ленту? Вопрос. Далее. Михаил Таратута, журналист «Вторая реальность». 07.06.2010, время 14.59. Цитата. «Позже Родни Кинг скажет, что чувствовал себя смятой консервной банкой, на которую наступили сапогом. И в самом деле град обрушившихся на него ударов превосходил все мыслимые пределы. Всего за 2 минуты двое полицейских нанесли ему 56 ударов дубинками. 56 ударов большими буквами. Эта кровавая мельница закончилась 11 переломами черепа, травмой мозга и печени. Чтобы потом не говорили о жестоких нравах полиции Лос-Анджелеса, а это, конечно, было жесточайшее избиение, я все же не думаю, чтобы дело было в жестокости как таковой. Такое случается, когда люди находятся в состоянии аффекта, изначальной причиной которого часто бывает стресс». Конец цитаты. Блога. Кэт Ган. «Вторая реальность» в кавычках тема. «Мы так шустро рванули захваленной американской демократией, что теперь упрекать в воинствующем американизме вряд ли стоит. Просто господин Таратута начал сталкиваться с реальным пониманием демократии в России. Она оказалась не таким раем, как нам обещали. Вместе с тем, реальное понимание американской демократии существует уже на самом деле очень давно». Еще Ремарк написал в «Триумфальной арке». Цитата. «Они строят военные заводы и утверждают, что хотят мира. Они строят концентрационные лагеря, а выдают себя за поборников правды. Политическая нетерпимость выступает под личиной справедливости. Политические гангстеры прикидываются благодетелями человечества. Свобода стала крикливым лозунгом властолюбцев. Фальшивые деньги, фальшивая духовная монета. Лживая пропаганда, кухонный макиавеллизм. Гордые идеалы в руках подонков. Откуда здесь взяться честности?» Конец цитаты. Это размышление можно отнести к немцам, американцам, французам и даже русским. В комментариях блог Альбина Коновалова, участница марша несогласных в Москве, «За что задержали мою дочь?» Урба. Тема «Я вам назвал 4, а не 2». «Я действительно не англичанин. Почему вы решили, что никто не знает?» Вопрос. «Вы пытались узнать?» Вопрос. «Это все не партии, а небольшие движения. Не надо покупаться на слово «фронт». Кэтган. «Не надо называться словом «фронт». У меня остался всего один вопрос. Что вам от меня нужно?» Вопрос. «Я ведь не с вами разговаривала о проблеме женщин в оппозиции. Все, что вы говорите, для меня неинтересно».